Глава 17. Назавтра Маргарита выгнала меня ни свет ни заря, сказав, что герцог явится рано утром, и пообещав написать, как только он уйдет, и назначить обычное вечернее свидание. И вправду, днем я получил записку. Я еду с герцогом в Бужеваль, будьте в 8 вечера у Прюданс. В указанный час Маргарита вернулась и пришла за мной к мадам Дювернуа. «Ну что ж, все устроено», — сказала она, входя. «Сняли дом?» – спросила Прюданс. «Да, он сразу же дал согласие». Я не был знаком с герцогом, но мне было стыдно обманывать его таким образом. «Но это еще не все», – продолжала Маргарита. «А что еще?» «Я позаботилась о жилье для Армана». «В том же доме?» – спросила Прюданс со смехом. «Нет, в кабачке на рассвете. Мы там с герцогом завтракали, пока он любовался пейзажем». Я спросила у мадам Арно, кажется, так ее зовут, не найдется ли у нее подходящей квартиры. У нее действительно есть такая гостиная, прихожая, спальня. Как раз то, что нужно, я думаю. 60 франков в месяц. Полностью меблировано, там даже ипохондрик повеселеет. Я оставила помещение за собой. Правильно поступила? Я бросился Маргарите на шею. «Это будет чудесно», продолжала она. «У вас будет ключ от маленькой двери, а герцогу я обещала ключ от ворот. Он не станет его брать, потому что приезжать будет только днем, если вообще приедет. Мне кажется, между нами говоря, что он в восторге от моего каприза, потому что я буду жить какое-то время вдали от Парижа, и он сможет заткнуть рты своим родственникам». Правда, он спросил, как это я, при всей своей любви к Парижу, решилась похоронить себя в этой глуши. Я ответила, что болела и хочу отдохнуть. Он сделал вид, что поверил мне, правда, не очень убедительно. Бедный старик вечно что-то подозревает. Поэтому, дорогой Арман, нам нужно быть очень осторожными. За мной там будут следить его люди, а то, что он снял для меня дом, это еще не все. Он должен заплатить мои долги, а у меня, увы, они имеются. Ну как, подходит вам? «Да», — ответил я, стараясь подавить в себе все сомнения, которые периодически возникали у меня от такого расклада жизни. «Мы тщательно осмотрели дом. Там будет чудесно». Герцог все предусмотрел. «Ах, дорогой мой», — добавила эта сумасшедшая, целуя меня, — «не такой уж вы несчастный, о вашем ложе позаботился миллионер». «И когда вы переедете?» — спросила Прюданс. «Чем раньше, тем лучше». «Возьмите с собой лошадей и коляску. Возьму весь дом, а вы будете следить за квартирой в мое отсутствие». Неделю спустя Маргарита вступила во владение деревенским домом, а я поселился у хозяйки кабачка. И вот началась жизнь, которую мне трудно вам описать. В начале своего пребывания в Бужевале Маргарита еще не могла полностью отказаться от своих привычек, и поскольку в доме всегда царило веселье, к ней съезжались все ее подружки. Целый месяц и дня не проходило без того, чтобы за столом у Маргариты не собиралось по 8-10 человек. Прюданс тоже привозила своих знакомых и принимала их по высшему разряду, как будто была здесь хозяйкой. Все это, как вы понимаете, оплачивал герцог, но, однако, случалось, что время от времени Прюданс просила меня дать ей купюры в 1000 франков. Как бы от имени Маргариты. Вы знаете, что я понемногу выигрывал в карты, поэтому торопился дать Прюданс то, что через нее просила у меня Маргарита, и, боясь, что ей потребуется больше, чем у меня имелось, я отправился в Париж взять сумму, равную той, которую я уже однажды позаимствовал и аккуратно вернул. И вот я снова разбогател на 10 000 франков, не считая ренты. Тем временем радость, которую испытывала Маргарита, принимая подружек, постепенно угасала из-за последовавших расходов, а также необходимости неоднократно брать у меня деньги. Герцог, снявший этот дом для отдыха Маргариты, больше в нем не появлялся, опасаясь столкнуться там с многолюдной, развеселой компанией. Он не хотел попасть в их поле зрения. Случилось это прежде всего потому, что, приехав как-то отобедать наедине с Маргаритой, он попал в разгар завтрака на 1,5 десятка гостей, который еще не закончился в то время, когда он уже намеревался приступить к обеду. Ничего не подозревающий герцог распахнул двери столовой, и его появление было встречено общим смехом, вынудившим его немедленно ретироваться, спасаясь от разнузданного веселья пировавших там девиц. Маргарита встала из-за стола и вышла к герцогу в соседнюю комнату. Она постаралась, насколько это было возможно, загладить инцидент, но старик, оскорбленный в своем самолюбии, не мог простить обиды. Он довольно жестоко сообщил, что ему надоело оплачивать безумство женщины, которая даже не удосужилась вменить гостям за правило, чтобы в ее доме к нему относились с уважением, и, разгневанный, удалился. С тех пор о нем ничего не было слышно. И хотя Маргарита отослала своих подружек и изменила привычки, герцог не появлялся. «Я от этого выиграл. Теперь моя возлюбленная принадлежала мне полностью. Наконец-то мои мечты сбывались. Маргарита уже не могла без меня обходиться. Не заботясь о последствиях, она публично афишировала нашу связь, а я теперь вообще не покидал ее дома. Слуги величали меня сударь и относились ко мне как к хозяину. Прюданс сделала строгое внушение Маргарите относительно ее нового образа жизни, но та ответила, что любит меня и не может без меня жить. И, что бы ни случилось, она не откажется от счастья постоянно быть рядом со мной, добавив, что все те, кому это не по душе, могут здесь не показываться. Именно это я услышал однажды утром, когда Прюданс закрылась в комнате с Маргаритой под предлогом, что ей нужно сообщить что-то очень важное, а я в этот момент как раз находился за дверью. Через некоторое время Прюданс снова приехала к нам. Я был в глубине сада, и она меня не заметила. Увидев, с каким выражением лица Маргарита вышла ей навстречу, я подумал, что у них снова может состояться разговор, подобный тому, свидетелем которого я случайно стал, и мне захотелось снова услышать, о чем они будут говорить. Женщины заперлись в будуаре, а я внимательно слушал. «Ну что?» – спросила Маргарита. «Ничего, была у герцога. Что он вам сказал?» Что он охотно простил бы вам первую сцену, но ему стало известно, что вы открыто живете с господином Арманом Дювалем, а этого он вам не простит. «Маргарита должна расстаться с этим молодым человеком», — сказал он, — «и я, как и прежде, дам ей все, что она пожелает, в противном случае пусть не вздумает обращаться ко мне ни зачем». «А что вы ответили?» «Что передам вам его решение и пообещал воззвать к вашему разуму. Подумайте, дитя мое, вы теряете то, чего никогда не сможет дать вам Арман. Он любит вас всей душой, но у него нет таких денег, чтобы удовлетворить все ваши потребности. И когда-нибудь он будет вынужден бросить вас, но уже будет поздно, и герцог не захочет слышать о вас. Хотите, я поговорю с Арманом?» Казалось, Маргарита задумалась, поскольку не отвечала. Мое сердце бешено колотилось в ожидании ее ответа. «Нет», — заговорила она, — «я не оставлю Армана и не буду скрывать, что живу с ним. Наверное, это безумие, но я люблю его и ничего не могу с этим поделать. Он тоже привык любить меня без оглядки. И теперь, если предложить ему удалиться от меня хотя бы на час в день, он будет ужасно страдать. К тому же, мне осталось не так долго жить, чтобы обрекать себя на несчастье, потворствуя прихоти старца. Мне достаточно взглянуть на него, как я чувствую, что сама старею. Пусть остается со своими деньгами, я обойдусь». «Но на что вы будете жить?» «Не знаю». Прюданс, видимо, собиралась что-то возразить в ответ, но я неожиданно взбежал в комнату и бросился к ногам Маргариты, орошая ее руки слезами радости от того, что я так любим. «Моя жизнь принадлежит тебе, Маргарита. Тебе больше не нужен этот человек, раз я здесь. Я никогда тебя не покину и никогда не смогу отплатить за это счастье, которое ты даришь мне. Не нужно больше принуждать себя, дорогая моя Маргарита. Мы любим друг друга, а до остального нам нет дела». «О, да, да, я люблю тебя, Арман», – прошептала она, обняв меня обеими руками за шею. «Люблю тебя. Я даже не думала, что могу так любить. Мы будем счастливы, заживем спокойно, и я навсегда распрощаюсь с той жизнью, которой теперь стыжусь. Ты ведь никогда не попрекнешь меня моим прошлым». Мой голос дрожал от слез. Вместо ответа я прижал Маргариту к сердцу. «Хорошо», — сказала она дрогнувшим голосом, поворачиваясь к Прюданс. Перескажите эту сцену герцогу и добавьте, что мы в нем не нуждаемся». С этого дня о герцоге было забыто. Маргарита стала совсем другой. Она избегала всего, что могло бы мне напомнить о той жизни, которую она вела, когда я встретил ее. Ни одна женщина, ни одна сестра не проявляла столько любви и заботы к своему супругу и брату, как ко мне Маргарита. Эта болезненная натура была открыта новым впечатлением, отзывчива на все проявления чувств. Она порвала и со своими подружками, и со своими привычками, отказалась от своей прежней манеры выражаться и трат. Когда мы выходили из дома покататься в очаровательной белой лодочке, которую я приобрел, никто бы не поверил, что эта женщина в белом платье и широкополой соломенной шляпе с перекинутой через руку простой шелковой накидкой, защищающей от речной прохлады, та самая Маргарита Готье, роскошь и скандальная жизнь которой были притчей во языцах всего 4 месяца назад. Увы, мы спешили быть счастливыми, словно предчувствуя, что наше счастье будет недолгим. За 2 месяца мы даже ни разу не выбрались в Париж. Никто нас не навещал, за исключением Прюданс и Жюли Дюпра, которую я уже упоминал. Ей Маргарита позднее передала это трогательное повествование. Я постоянно ношу его с собой. Я проводил целые дни у ног моей возлюбленной. Мы открывали окна, выходившие в сад, и наблюдали, как лето радостно пробуждает к жизни цветы в тени деревьев. Сидя рядом, мы приобщались к этой истинной жизни, которую ни Маргарита, ни я до тех пор не знали. Эта женщина, как дитя, удивлялась самому малому. Бывали дни, когда она бегала по саду, словно 10-летняя девочка, за бабочкой или стрекозкой. Эта куртизанка прежде требовала от поклонников букеты, стоимость которых могла бы обеспечить безбедную жизнь целой семье, а теперь часами сидела на лужайке, разглядывая простой цветок, чье имя она носила. Именно в это время она часто открывала Манон Леско. Я много раз замечал, как она делает какие-то пометки в книге. Она постоянно говорила мне, что если женщина любит, она не может поступать как Манон. 2 или 3 раза герцог писал ей. Она узнавала его почерк на конверте и отдавала мне письма, не читая. Содержание этих писем порой трогало меня до слез. Он полагал, что, закрыв свой кошелек для Маргариты, тем самым вернет ее назад, но когда понял тщетность этой меры, то решил не настаивать на ней. Он написал Маргарите, прося позволения вернуться на любых ее условиях. Я прочел эти настойчивые и дословно повторяющиеся письма и порвал их, не пересказывая Маргарите их содержание. Я не советовал ей встречаться со стариком, хотя мне было жаль беднягу. Я боялся, что в совете помириться с герцогом она усмотрит желание вновь возложить на него расходы по содержанию дома. А еще больше я опасался, что она сочтет, что я способен отказаться нести ответственность за ее жизнь в тех обстоятельствах, куда ее может завести любовь ко мне. В результате, не получив ответа, герцог перестал писать, а мы с Маргаритой продолжали жить вместе, не заботясь о будущем. Конец. А кто слушал? Молочек, ёпта. Глава 18. Рассказать вам подробно о нашей новой жизни будет непросто. Она состояла из милых нашим сердцам ребяческих выходок, которые не представляют интереса для тех, кому я могу их описать. Вы знаете, что значит любить женщину? Знаете, какими короткими становятся дни, как в любовной истоме лениво дожидаешься наступления следующего утра? Вам знакомо полное забвение всего окружающего, порожденное страстной, доверчивой и взаимной любовью? Все, за исключением любимой, кажутся никому не нужными созданиями. Испытываешь сожаление, что дарил частицы своего сердца другим женщинам, не можешь представить себе, что когда-нибудь будешь способен нежно пожать чью-то руку, кроме той, которую сжимаешь сейчас. Разум не готов ни трудиться, ни вспоминать, ничто не в состоянии отвлечь его от одной единственной занимающей его мысли. Каждый день открывает в твоей возлюбленной какое-то новое очарование, приносит неведомые доселе наслаждения. Жизнь превращается в однообразное воплощение постоянного желания. Душа – вестолку, призванную поддерживать священный огонь любви. Часто, с наступлением сумерек, мы ходили в лесок, росший выше на холме. Там мы вслушивались в радостную вечернюю гармонию, предвкушая близившийся час, когда сможем провести ночь в объятиях друг друга. В иные дни мы вообще не вставали с кровати, даже не впуская в спальню солнечные лучи. Шторы были плотно задернуты, весь мир словно переставал для нас существовать. Одна Нанина могла открыть дверь, но только за тем, чтобы принести еду. Мы ели в постели, прерывая трапезу смехом и проказами. Потом наступал короткий сон, ведь, погружаясь в любовь, мы походили на двух пловцов, которые выныривают на поверхность только для того, чтобы набрать воздуха. Однако иногда я замечал, что Маргарита грустит, а на глазах у нее выступают слезы. Я спрашивал, откуда эта мимолетная печаль, а она отвечала: «Наша любовь не похожа на то, что у других, мой дорогой Арман. Ты любишь меня так, словно до тебя я никому не принадлежала, и я боюсь, что позже, раскаиваясь в своей любви и клеймя мое прошлое, ты заставишь меня вернуться к тому существованию, откуда ты меня вызволил. Пойми, что теперь, когда я отведала прелести новой жизни, я наверняка умру, вернувшись назад. Скажи, что ты никогда меня не оставишь. Клянусь тебе». При этих словах она смотрела на меня, словно пытаясь прочесть в моих глазах, насколько искренни мои обещания. Потом бросалась в мои объятия и, пряча голову у меня на груди, говорила: «Ты просто не понимаешь, как я тебя люблю». Как-то вечером мы сидели у окна, облокотясь о перила решетки, смотрели на луну, которая с трудом пробивалась из-за завесы облаков, прислушиваясь к громким порывам ветра в кронах деревьев. И уже добрую четверть часа молчали, держась за руки, как вдруг Маргарита сказала: «Скоро зима. Ты не хочешь, чтобы мы уехали?» «Куда?» «В Италию». «Значит, тебе здесь скучно?» «Я боюсь зимы, а больше всего боюсь вернуться в Париж». «Почему?» «По многим причинам». И она неожиданно продолжала, не стараясь объяснить причину своих страхов: «Хочешь, уедем. Я продам все, что у меня есть. Отправимся туда, где не останется ничего от меня прежней. Никто не узнает, кто я такая. Хочешь?» «Поедем, если тебе это нравится, Маргарита. Будем путешествовать», — сказал я ей. «Но к чему продавать вещи, которые тебе приятно будет увидеть по возвращении?» «Я не столь богат, чтобы принять подобную жертву, но нам хватит денег, чтобы путешествовать, ни в чем себе не отказывая. В течение 5 или 6 месяцев, если тебя хоть сколько-нибудь это порадует». «Вообще-то нет», — продолжала она, отойдя от окна и усаживаясь на канапе в глубине комнаты. «Для чего уезжать и тратить там деньги? Я и здесь недешево тебе обхожусь». «Ты упрекаешь меня, Маргарита. Это неблагородно». «Прости, друг мой», — сказала она, протянув мне руку. «Во время грозы у меня всегда шалят нервы. Я говорю совсем не то, что имею в виду». И, поцеловав меня, она погрузилась в мечты. Подобные сцены разыгрывались неоднократно, и если я не понимал, чем они вызваны, то ясно ощущал, что в Маргарите растет тревога за будущее. Она не могла усомниться в моей крепнувшей с каждым днем любви, но, однако, я часто заставал ее в меланхолическом настроении, и всякий раз она приписывала свое состояние лишь недомоганию. Боясь, что ей наскучит слишком однообразная жизнь, я предлагал ей вернуться в Париж, но она всякий раз отказывалась и уверяла меня, что только в деревне может быть по-настоящему счастлива. Прюданс появлялась крайне редко, но зато писала письма, которые я никогда не просил показать мне, хотя каждый раз они повергали Маргариту в глубокую озабоченность. Я не знал, что и думать. Как-то Маргарита находилась в своей комнате. Я вошел, она писала. «Кому ты пишешь?» – спросил я. «Прюданс, хочешь, прочитаю, что я написала?» Я до смерти боялся выказывать подозрения и ответил Маргарите, что мне совершенно не обязательно знать, что она пишет, хотя и не сомневался в том, что из этого письма мог бы узнать истинную причину ее грусти. На следующий день стояла прекрасная погода. Маргарита предложила покататься на лодке и погулять на острове Круасси. Она выглядела очень веселой. Мы вернулись в 5 часов. «Приезжала мадам Дювернуа», — сказала Нанина, когда мы вошли в дом. «Она что, уехала?» – спросила Маргарита. «Да, в экипаже, мадам. Она сказала, что вы так договорились». «Очень хорошо», – живо ответила Маргарита. «Пусть подают ужин». 2 дня спустя пришло письмо от Прюданс, и на протяжении 2 недель мне казалось, что Маргарита забыла о своей непонятной меланхолии, и теперь, когда эти приступы прошли, постоянно просила у меня за них прощения. Однако карета так и не возвращалась. «Почему Прюданс не посылает назад твой экипаж?» – спросил я как-то. «Одна из 2 лошадей заболела, а карету чинит. Пусть лучше все это сделают, пока мы здесь и можем обойтись без коляски, чем ждать возвращения в Париж». Несколько дней спустя Прюданс заглянула к нам и подтвердила слова Маргариты. Женщины гуляли по саду вдвоем, а когда я подошел к ним, они тут же сменили тему разговора. Вечером, уезжая, Прюданс начала жаловаться, что ей холодно, и попросила Маргариту дать ей свою кашемировую шаль. Прошел еще месяц, Маргарита была все это время такой радостной и влюбленной, какой раньше никогда не была. Однако карета так и не появилась, кашемировая шаль тоже не была возвращена, и я был поневоле заинтригован. Поскольку я знал, в каком ящике Маргарита держит письма Прюданс, я воспользовался моментом, пока она гуляла в саду, кинулся к ящику и попытался открыть его. Но напрасно, он был заперт на 2 оборота. Тогда я стал рыться там, где обычно лежали бриллианты и другие драгоценности. Эти ящики открылись без труда, но находившиеся там футляры исчезли, разумеется, вместе с содержимым. Сердце сжалось от предчувствия. Я хотел было потребовать у Маргариты объяснения по поводу этих пропаж, но сомневался, что смогу добиться от нее правды. «Моя дорогая Маргарита», — сказал я тогда, — «хочу попросить у тебя позволения съездить в Париж. Я не оставил адреса, уезжая, а там должны лежать письма моего отца. Он наверняка волнуется. Я должен ответить ему». «Поезжай, друг мой», — ответила она. «Но долго не задерживайся». Я уехал и тут же кинулся к Прюданс. «Послушайте», — начал я без обиняков, — «ответьте мне честно, где лошади Маргариты?» «Проданы». «А шаль?» «Продана». «А бриллианты?» «Заложены». «А кто их продавал и закладывал?» «Я». «Но почему вы не поставили меня в известность?» «Потому что Маргарита запретила». «А почему вы не просили у меня денег?» «Потому что она не захотела». «А на что ушли эти деньги?» «На выплаты». «Так у нее большие долги?» «Еще 30 тысяч франков или вроде того». «Ах, дорогой мой, разве я вас не предупреждала?» «А вы не хотели мне верить? Ну что, теперь убедились?» Когда обойщик, которому герцог поручился за Маргариту, заявился к нему, его просто-напросто выставили за дверь, а на следующий день герцог послал ему письмо, что не намерен больше ничего делать для мадмуазель Готье. Этот человек требовал денег, получил задаток в 1000 франков. «Их-то я у вас и попросила». Потом какие-то доброхоты сообщили ему, что его должница, которую бросил герцог, живет с мальчишкой, без гроша за душой. Другие кредиторы тоже были поставлены об этом в известность. Они потребовали денег и наложили арест на имущество. Маргарита хотела все распродать, но уже не оставалось времени. Да и я этому воспротивилась. Нужно было платить, и чтобы не просить у вас денег, она продала лошадей, шали и заложила драгоценности. «Хотите взглянуть на расписки покупателей и квитанции из ломбарда?» И, открыв ящик, Прюданс показала мне документы. «Ах, вы считаете...» — продолжила она с настойчивостью человека, полагающего, что имеет право повторять. «Видите, я не ошиблась. Вы считаете, что достаточно любить друг друга, переехать в деревню и жить там букалической, далекой от реальности жизнью? Нет, друг мой, нет и еще раз нет». Рядом с идеальной жизнью существует жизнь материальная, и самые чистые решения прикованы к земле, хоть и нелепыми, но железными путами, из которых не так-то легко вырваться. Маргарита могла 100 раз изменить вам, но она этого не сделала, потому что она редкой породы. Я не виню себя, что советовала ей так поступить, но просто сердце кровью обливается, когда бедняжка потихоньку лишает себя всего. Но она не захотела. Ответила, что любит вас и не обманет ни за что на свете. Все это прекрасно и романтично, но этой монетой кредиторам не заплатишь. И сегодня ей уже с ними не расквитаться, а 30 тысяч ей надо вернуть, говорю еще раз. Хорошо, я дам ей эту сумму. Возьмете в долг? Господи, разумеется. Так вы увязнете по горло. Рассоритесь с отцом, разбазарите все свое состояние, да и 30 тысяч так вот, вынь да положь, тоже на дороге не валяются. Поверьте мне, милый Арман, я лучше, чем вы, знаю женщин. Не делайте эту глупость, в которой позже будете раскаиваться. Будьте разумны. Я не уговариваю вас бросить Маргариту, но живите с ней так, как жили в начале лета. Дайте ей возможность самой найти выход из тупика. Герцог потихоньку вернется к ней. И граф Н. если она пожелает. Он еще вчера говорил мне, что готов оплатить все ее долги и давать по 4 или 5 тысяч в месяц. У него 200 тысяч франков ренты. Это будет выходом для нее. Вы ведь все равно когда-нибудь ее бросите, но совсем не обязательно, чтобы вы сами непременно прежде разорились. Тем более, что граф Н. глуп как пробка, и ничто вам не помешает оставаться любовником Маргариты. Она вначале слегка поплачет, но потом привыкнет и еще поблагодарит вас за это. Но представьте себе, что Маргарита замужем, а вы обманываете мужа. Только и всего. Я все это вам уже говорила однажды, но тогда это был лишь совет, а сегодня иначе из положения не выйти. Как это ни ужасно, но Прюданс была права. Дело вот в чем, продолжала она, убирая бумаги, которые показывала мне. Содержанки всегда верят, что их полюбят, но не думают, что смогут полюбить сами, иначе они копили бы деньги и к 30 годам могли бы позволить себе роскошь даром завести любовника. Если бы я сама раньше знала то, что знаю теперь, одним словом, ничего не говорите Маргарите, а привозите ее в Париж. Вы прожили с ней вдвоем 4 или 5 месяцев, это немало. Закройте глаза, от вас ничего другого не требуется. Через 2 недели она примет графа Н. начнет откладывать деньги зимой, а следующим летом вы сможете все повторить. Вот так делаются дела, дорогой мой. И Прюданс, казалось, пришла в полный восторг от своего совета, который я с негодованием отверг. Не только моя любовь и достоинство не позволяли мне поступать подобным образом. Я был убежден, что когда придет очередь Маргариты принять решение, она скорее умрет, чем согласится делить себя. «Пошутили и довольно», — сказал я Прюданс. «Так сколько точно нужно Маргарите? Я же говорила, 30 тысяч франков. А когда нужна эта сумма? Меньше, чем через 2 месяца. Она ее получит». Прюданс пожала плечами. «Я вам ее передам», — продолжал я, «но поклянитесь, что не скажете Маргарите, кто дал деньги. Будьте спокойны. А если она пришлет что-то еще для продажи или залога, дайте мне знать. Не волнуйтесь». У нее ничего не осталось. Сначала я зашел к себе посмотреть, нет ли писем от отца. Их было 4. Конец главы 18. Глава 19. В первых 3 письмах отец выражал беспокойство по поводу моего молчания и спрашивал, в чем причина. В последнем он дал понять, что ему намекнули об изменениях в моей жизни и сообщал о своем скором приезде. Я всегда глубоко уважал отца и был искренне к нему привязан. Я ответил ему, что причиной моего молчания было небольшое путешествие и просил предупредить о дне прибытия, чтобы я мог опередить его и вернуться в Париж. Я оставил слуге мой адрес в деревне, велел ему привезти мне первое же письмо со штемпелем города С. и тут же отправился в Бужеваль. Маргарита ждала меня у ворот. В ее взгляде читалось беспокойство. Она бросилась мне на шею и, не удержавшись, спросила: «Ты видел Прюданс?» «Нет». «Но ты долго пробыл в Париже?» Я обнаружил письма отца, на которые нужно было ответить. Через несколько минут показалась запыхавшаяся Нанина. Маргарита поднялась и о чем-то с ней тихо поговорила. Когда Нанина вышла, Маргарита сказала мне, вновь усаживаясь рядом и взяв меня за руку: «Зачем ты обманул меня? Ты ведь был у Прюданс». «Кто тебе сказал?» «Нанина». «Откуда ей известно?» «Она поехала за тобой следом». «Так это ты велела ей следовать за мной?» «Да. Я подумала, что должна быть очень веская причина, чтобы ты вот так неожиданно отправился в Париж. Ты ведь не расставался со мной 4 месяца». Я боялась, что случилось что-то плохое, или что ты едешь к другой женщине. Какой же ты ребенок? Теперь я успокоилась. Я знаю, что ты делал, но еще не знаю, что тебе сказали. Я показал Маргарите письма отца. Я не об этом тебя спрашиваю. Я хочу знать, зачем ты ходил к Прюданс. Чтобы повидать ее. Ты лжешь, друг мой. Хорошо, я пошел к ней, чтобы узнать, выздоровела ли лошадь и нужны ли Прюданс до сих пор твоя шаль и драгоценности. Маргарита покраснела, но промолчала. Так вот, продолжал я. Я узнал, как ты распорядилась лошадьми, кашемировыми шалями и бриллиантами. И ты сердишься на меня? Я сержусь, потому что тебе даже в голову не пришло попросить у меня то, в чем ты нуждалась. Если в женщине осталась еще хоть капля собственного достоинства, то в таких отношениях, как наши, она обязана идти на всевозможные жертвы, а не просить деньги у любовника и не смешивать любовь с корыстью. Я уверена, что ты любишь меня, но ты не понимаешь, насколько непрочна ниточка, на которой держится в сердце любовь к такой девушке, как я. Как знать, а вдруг тебе станет скучно или неприятно быть со мной, и тогда тебе может показаться, что в нашей связи скрыт хитрый расчет. Прюданс болтлива. Зачем мне эти лошади? Я поступила очень разумно, продав их. Я могу прекрасно без них обойтись, и теперь ничего не трачу на их содержание. Если ты действительно любишь меня, а я ничего другого и не требую, ты полюбишь меня без лошадей, без шалей и без бриллиантов. Все это было произнесено таким естественным тоном, что у меня на глазах выступили слезы. Но, милая моя Маргарита, ответил я, нежно сжимая руки моей возлюбленной, ты прекрасно знала, что когда-нибудь мне станет известно о твоей жертве, и я не стану этого терпеть. Интересно, почему? Я не допущу, милое мое дитя, чтобы из-за чувств, которые ты питаешь ко мне, ты лишилась хотя бы одной драгоценности. Я также боюсь, что если вдруг тебе станет скучно или неприятно со мной, то тогда тебе может показаться, что с другим мужчиной таких минут у тебя не было бы, и ты раскаиваешься, пусть даже мимолетно, что живешь со мной. Через несколько дней ты получишь назад своих лошадей, бриллианты и шали. Они нужны тебе как воздух, и, наверное, это звучит нелепо, но ты мне больше нравишься в роскошном, а не скромном антураже. Значит, ты больше не любишь меня. Ты с ума сошла. Если бы ты любил меня, ты бы позволил мне любить тебя так, как хочется мне. Ты же, напротив, по-прежнему видишь во мне девушку, которая не может жить без роскоши, и считаешь, что должен за это платить. Тебе стыдно принять доказательства моей любви. Ты уже невольно думаешь о том, что когда-нибудь бросишь меня, но стараешься остаться порядочным. Ты прав, друг мой, но я надеялась на лучшее. И Маргарита попыталась встать, но я удержал ее со словами. Я хочу, чтобы ты была счастлива и ничем не могла меня упрекнуть, только и всего. И тогда мы расстанемся. Но почему, Маргарита, что может нас разлучить? Воскликнул я. Ты и никто иной. Ведь ты не позволяешь мне войти в твое положение и из тщеславия пытаешься убедить меня сохранить мое. Именно ты, потому что боишься, что я откажусь от роскоши, в которой жила, а значит, от разделяющего нас морального неравенства. Ну и наконец, именно ты не веришь, что моя любовь настолько бескорыстна, что я готова довольствоваться состоянием, которым ты располагаешь, и его вполне достаточно, чтобы нам счастливо жить вместе». Но ты предпочитаешь разориться, потому что не можешь освободиться от своих нелепых предрассудков. Неужели ты думаешь, что твоя любовь сопоставима с лошадьми и бриллиантами? Неужели ты думаешь, что для меня любовь сводится к дорогим безделушкам? Они заменяют любовь, но кажутся жалкими, когда действительно любишь. Ты заплатишь мои долги, ты разбазаришь свое состояние и наконец-то будешь меня содержать. И насколько этого хватит? На месяца два или три? Но тогда уже будет поздно начинать ту жизнь, которую я предлагаю, ведь в этом случае ты должен будешь жить за мой счет, а на это не пойдет ни один порядочный мужчина. Зато сейчас у тебя есть 8 или 10 тысяч франков годовой ренты, на которую мы могли бы жить. Я продам то, что мне не нужно, и только это принесет 2000 годовых. Снимем красивую квартирку, где будем жить вдвоем. На лето будем ездить в деревню, но не в такой дом, как этот, а в маленький, на двоих. Ты ни от кого не зависишь, я буду свободна. Мы молоды, Господи, умоляю тебя, Арман, не заставляй меня жить моей прежней жизнью. Я не мог говорить, слезы благодарности и любви застилали глаза, я бросился в объятия Маргариты. «Я хотела, — продолжала она, — все уладить, чтобы тебе не пришлось платить мои долги и обустраивать мою новую квартиру. В октябре мы вернемся в Париж, и тогда ты бы узнал обо всем. Но раз Прюданс тебе уже все разболтала, тогда ты должен дать свое согласие, теперь, а не потом. Достаточно ли ты меня для этого любишь?» Невозможно сопротивляться такой преданности. Я горячо целовал руки Маргарите и сказал: «Я сделаю все, что ты захочешь». И так все, что она задумала, было одобрено. Тогда она просто обезумела от радости. Танцевала, пела, ликовала, что у нее теперь будет такое скромное жилье. Советовалась со мной, в каком районе и где именно оно должно быть расположено. Я видел, как она счастлива и горда этим решением, которое непременно должно было нас сблизить. Я тоже не хотел оставаться в долгу. В одно мгновение я решил свою жизнь. Я распорядился своим состоянием, отказался в пользу Маргариты от ренты, которую получал от матери, но считал, что ее недостаточно, чтобы воздать ей за принесенную жертву. Оставалось 5000 годовой пенсии, которую я получал от отца, и что бы ни случилось, ее всегда должно было хватить на жизнь». Я не сказал Маргарите о своем решении, будучи уверенным, что она откажется от моего дара. Эту материнскую ренту я получал закладной в 60 тысяч франков на дом, которого и в глаза не видел. Знал только, что каждый триместр нотариус отца, старый друг семьи, выдавал мне под обычную расписку 750 франков. В тот день, когда мы с Маргаритой поехали в Париж подыскивать квартиру, я пошел к этому нотариусу и спросил у него, что я должен сделать, чтобы перевести свою ренту на другое имя. Этот славный человек решил, что я разорился, и спросил о причине моего решения. Поскольку рано или поздно я должен был ему открыть, кому делаю такой подарок, я предпочел сразу же сказать ему правду. Он не высказывал ни одного возражения, хотя имел на это право и как нотариус, и как друг семьи, и уверил меня, что займется этим делом и устроит все наилучшим образом. Я, естественно, попросил его держать все в тайне от отца и отправился за Маргаритой. Она ждала меня у Жюли Дюпра, обществу которой предпочла нравоучение Прюданс. Мы начали искать квартиру. Все, что мы смотрели, казались Маргарите слишком дорогими, а мне – чересчур скромными. Но в результате мы нашли то, что подходило обоим. Небольшой флигель в стороне от главного здания в одном из самых спокойных парижских районов. За домом раскинулся прелестный частный сад, окруженный довольно высокими стенами, отделявшими нас от соседей, но не настолько высокими, чтобы заслонять красивый вид. Это было даже лучше, чем мы рассчитывали. Пока я ездил к себе, чтобы отказаться от квартиры, Маргарита отправилась к какому-то поверенному, который уже оказал одной из ее подруг ту же услугу, о которой она собиралась его попросить. Она приехала ко мне на улицу Прованс в прекрасном расположении духа. Этот поверенный обещал погасить все ее долги, дать ей расписку, а также заплатить ей примерно 20 тысяч франков, забрав оптом ее мебель. Вы видели, как взлетели цены на аукционе? Этот честный человек мог бы заработать на своей клиентке больше 30 тысяч франков. В чудесном настроении мы отправились в Бужеваль, продолжая обсуждать свои планы на будущее, которое в силу нашей беззаботности и прежде всего нашей любви, рисовалась нам в розовом свете. Неделю спустя мы завтракали, когда вошла Нанина и сказала, что меня ждет мой слуга. Я велел впустить его. «Сударь», — сказал он мне, — «ваш отец в Париже и просит вас немедленно приехать к себе домой. Он ждет вас там». В этой новости не было ничего необычного, но, однако, услышав ее, мы с Маргаритой переглянулись. Мы предчувствовали несчастье. Она не успела еще поделиться со мной своими опасениями, как я уже сказал, протянув ей руку. «Ничего не бойся. Возвращайся как можно скорее», – прошептала Маргарита, целуя меня. «Буду ждать тебя у окна». Я отослал Жозефа передать отцу, что я скоро буду. И действительно, 2 часа спустя я уже был на улице Прованс. Конец 19 главы. Глава 20. Отец в халате сидел у меня в гостиной и что-то писал. Когда я появился на пороге, он поднял меня на глаза, и в его взгляде я прочел, что речь пойдет о серьезных вещах. Я подошел к нему, как если бы ни о чем не догадался по его лицу, и поцеловал его. «Отец, когда вы приехали?» «Вчера вечером». «Вы, как обычно, остановились у меня?» «Да». «Мне очень жаль, что меня не было, и я вас не встретил». Я ожидал, что после этих слов последует нравоучение. Это предвещало холодное выражение его лица, но он промолчал, запечатал только что законченное письмо и отдал Жозефу, чтобы тот отнес на почту. Когда мы остались наедине, отец встал и произнес, опершись о камин. «Дорогой Арман, давай поговорим серьезно. Слушаю вас, отец. Вы обещаете быть со мной откровенным? Это мое обыкновение. Правда ли, что вы живете с женщиной по имени Маргарита Готье?» «Да». «Вы знаете, кем была эта женщина?» «Содержанкой». «Это из-за нее вы забыли навестить в этом году отца и сестру?» «Да, отец, я не стану отрицать». «Значит, вы очень любите эту женщину?» «Вы же сами видите, отец, раз из-за нее я нарушил святой долг, за что сейчас покорно прошу меня простить». Вероятно, отец не ожидал от меня таких прямых ответов, потому что, казалось, он ненадолго задумался, а потом спросил. «Вы, разумеется, понимаете, что так не может продолжаться?» «Боюсь, отец, что нет». «Но вы должны понять, — сухо сказал отец, — что я не допущу этой связи. Я полагаю, что ничем не порочу фамильную честь и не позорю ваше имя, поэтому я имею право жить, как живу, и именно этим я себя успокаивал». Страсть придает силы в борьбе с чувствами. Я был готов сражаться до конца, даже против родного отца, только бы сохранить Маргариту. «Так значит, пришел момент изменить жизнь. Но почему?» «Потому что вы готовы совершать поступки, оскорбляющие фамильную честь, которую, по вашим словам, вы уважаете». «Я не понимаю, о чем вы». «Тогда я объясню. То, что вы завели любовницу, это прекрасно. Еще того лучше, что вы оплачиваете ее расходы. Галантный кавалер всегда платит за любовь кокотки. Но то, что ради нее вы забываете самое святое, даете слухам о вашей скандальной жизни дойти до далекой провинции и бросаете тень на честное имя, которое унаследовали от меня, это никуда не годится, и этому не бывать. Позвольте мне, отец, сказать вам, что те, кто просветил вас подобным образом на мой счет, плохо осведомлены. Я любовник мадемуазель Готье, живу с ней, это самое обычное дело. Я не даю мадемуазель Готье ваше имя, трачу на нее только то, что позволяют мне мои средства. Не сделал ни единого долга и, наконец, я вовсе не совершил ничего такого, что позволило бы отцу сказать своему сыну то, что я услышал от вас. Отцу всегда позволительно увести сына с дурного пути, если он видит, что тот на него ступил. Вы еще не совершили ничего плохого, но это случится. Отец! Молодой человек, я знаю жизнь лучше, чем вы. Чистые чувства бывают лишь у добродетельных женщин. Любая Манон может превратить мужчину в Дегрие, а времена и нравы теперь другие. Для чего людям история, если они не будут учиться на чужих ошибках? Вы расстанетесь со своей любовницей. Мне очень досадно ослушаться вас, отец, но это невозможно. Я заставлю вас это сделать. Увы, отец, уже нет больше островов Святой Маргариты, куда ссылали куртизанок. А были бы, я поехал бы туда за мадемуазель Готье, если бы вы добились ей приговора. Что поделать? Возможно, я не прав, но я могу быть счастливым только рядом с этой женщиной. Послушайте, Арман, раскройте глаза. Перед вами отец, который всегда любил вас и желает вам только добра. Разве достойно вам жить, как с женой с девушкой, которая была доступна любому? Какая разница, отец, если теперь она недоступна никому? Какая разница, если эта девушка любит меня, если она стала другим человеком из-за любви ко мне и из-за моей любви к ней? Не все ли равно, если произошло такое преображение? Значит, вы, молодой человек, полагаете, что миссия каждого порядочного человека – обращать куртизанок? Вы полагаете, что Господь даровал вам жизнь для этой цели, отказав вашему сердцу в иных порывах? Чем же завершится это чудесное исцеление, и что вы будете думать о своих сегодняшних словах, когда вам будет 40? Вы посмеетесь над своей любовью, если еще можно будет смеяться, если она не оставит глубоких следов в вашем прошлом. Что было бы с вами нынче, если бы ваш отец рассуждал подобно вам и посвятил бы свою жизнь любовным порывам, вместо того, чтобы строить ее на незыблемой основе понятий чести и верности? Подумайте, Арман, и не повторяйте больше подобных глупостей. Послушайте, оставьте эту женщину, вас умоляет об этом отец. Я молчал. «Арман», — продолжал он, — «заклинаю святым для вас именем вашей матери, поверьте мне». Откажитесь от этой жизни, которую вы забудете быстрее, чем вам кажется. Вас привязывает к ней совершенно бессмысленная теория. Вам 24 года. Подумайте о будущем. Вы не сможете вечно любить эту женщину, и она тоже не будет любить вас вечно. Вы оба преувеличиваете силу своей любви. Вы погубите свою карьеру. Еще шаг, и вы не сможете свернуть с пути, на котором стоите, и всю жизнь будете сожалеть о загубленной молодости. Уезжайте, проведите месяц-другой со своей сестрой. Отдых и нежнейшая любовь близких быстро исцелят вас от этой горячки. Как иначе можно назвать то, что происходит с вами? А ваша любовница тем временем утешится, заведет нового любовника, и когда вы увидите, ради кого готовы были поссориться с отцом и потерять его любовь, вы скажете мне, что я правильно поступил, приехав сюда, и поблагодарите меня. Ну так что, Арман? Вы уйдете от нее? Я чувствовал, что мой отец прав по отношению ко всем женщинам, кроме Маргариты. Однако последние слова он произнес так мягко, почти умоляюще, что я не осмеливался ответить отказом. «Ну так что?» — спросил он взволнованным голосом. «Отец, я не могу ничего вам обещать», — сказал я наконец. «То, о чем вы просите меня, выше моих сил». «Поверьте мне», — продолжал я, реагируя на его нетерпеливый жест, — «Маргарита не такая, как вы полагаете. Любовь к ней не только не заведет меня на опасный путь, а напротив, она способна развить во мне самые достойные чувства. Истинная любовь всегда украшает, какой бы ни была женщина, которая ее внушила. Если бы вы знали Маргариту, то поняли бы, что мне ничего не грозит. Она благородна, как благороднейшая из женщин, и так же бескорыстно, как бывают корыстны другие. Однако это не помешает ей принять все ваше состояние, поскольку 60 тысяч франков, доставшихся вам от матери, которые вы собираетесь ей отдать, являются, хорошенько запомните мои слова, вашим единственным источником дохода. Вероятно, отец приберег эту угрозу для заключительной части речи, чтобы нанести мне сокрушительный удар. Но его угрозы пугали меня меньше, чем мольба. «Кто сообщил вам, что я отдаю ей эту сумму?» – спросил я. «Мой нотариус. Разве мог порядочный человек выполнить такое, не предупредив меня? Так вот, я приехал в Париж, чтобы не дать вам разориться ради этой девицы. Умирая, ваша мать оставила вам средства на достойную жизнь, а не на щедрые подарки вашим любовницам. Клянусь вам, отец, Маргарита не знает о моем решении. Так зачем тогда вы это делаете? Потому что Маргарита, женщина, на которую вы клевещете и хотите заставить меня бросить, жертвует всем, что у нее есть, ради того, чтобы жить со мной. И вы принимаете эту жертву? Что же вы тогда за человек, господин Дюваль, если позволяете мадемуазель Маргарите жертвовать чем-то ради вас? Пожалуй, довольно. Вы оставите эту женщину. Только что я просил вас об этом, теперь я приказываю. Я не хочу, чтобы моя семья была запятнана этой грязью. Соберите чемоданы и потрудитесь следовать за мной. Простите, отец, сказал я тогда, но я не поеду. Потому что? Потому что я уже в том возрасте, когда больше не подчиняются приказам. Услышав этот ответ, отец побледнел. Хорошо же, сударь, сказал он. Я знаю, как мне придется поступить. Он позвонил. Вошел Жозеф. «Перевезите мои чемоданы в отель «Де Пари», — велел он моему слуге и ушел в спальню переодеться. Когда он появился оттуда, я подошел к нему. «Вы обещаете мне, отец», — сказал я ему, — «что не сделаете ничего, что могло бы огорчить Маргариту». Отец остановился, посмотрел на меня уничижительно, и проронил: «По-моему, вы сошли с ума». И он удалился, громко хлопнув дверью. Я тоже вышел, нанял кабриолет и отправился в Бужеваль. Маргарита ждала меня, стоя у окна. Конец 20 главы. Парам-пам-пам. Глава 21. «Ну, наконец-то!» — закричала она и бросилась мне на шею. «Вернулся! Какой ты бледный!» Тогда я рассказал ей о разговоре с отцом. «Господи, как я этого боялась!» — воскликнула она. «Когда Жозеф сообщил о приезде твоего отца, я задрожала, словно услышала о несчастье. Бедный мой друг, я причиняю тебе столько огорчений. Наверное, разумнее расстаться со мной, чем ссориться с отцом. Но ведь я ему ничего дурного не сделала. Мы спокойно жили и намеревались вести еще более тихую жизнь. Он прекрасно понимает, тебе нужна любовница, и должен радоваться, что это я, потому что я люблю тебя и не требую большего, чем можно иметь в твоем положении. Ты сказал ему о наших планах на будущее?» «Да, и это больше всего его разгневало, поскольку он понял, что мы любим друг друга». «Что же нам делать? Оставаться вместе, дорогая моя Маргарита, и переждать эту бурю. Ты думаешь, она уляжется?» «Должна». «Но твой отец не успокоится. А что он может сделать?» «Откуда я знаю? Все, что может сделать отец, когда сын не хочет ему повиноваться. Напомнит тебе о моем прошлом. Возможно, даже окажет мне честь и сочинит несколько новых историй с моим участием, лишь бы ты послушался его. Но ты же знаешь, что я люблю тебя». «Знаю. Но я также знаю, что рано или поздно тебе придется подчиниться воле отца, и в конце концов ты позволишь себя уговорить». «Нет, Маргарита, это я уговорю его. Его гнев вызван стараниями его друзей, но он добрый и справедливый человек. Он одумается. А по большому счету, мне все равно». «Не говори так, Арман. Я готова на все, лишь бы ты не думал, что я рассорила тебя с близкими. Пусть пройдет этот день и возвращайся в Париж. Отец, как и ты, тоже обдумает происшедшее и, возможно, вы лучше поладите. Не стоит идти против его принципов. Сделай вид, что согласен на какие-то уступки, что не так уж сильно за меня держишься, и он оставит все как было. Не теряй надежды, друг мой, и будь твердо уверен в одном. Что бы ни случилось, твоя Маргарита останется с тобой». «Клянешься? А разве я должна клясться?» «Как приятно, когда тебя старается убедить любимый голос. Мы с Маргаритой целый день обсуждали наши планы, словно чувствуя, что нужно осуществлять их как можно быстрее. Каждую минуту мы ждали, что случится что-то непредвиденное, но, к счастью, день не принес ничего нового. На следующее утро я выехал в 10 часов и к полудню был в гостинице. Отец уже куда-то ушел. Я направился к себе домой, надеясь, что, возможно, найду его там. Никто не приходил. Я пошел к нотариусу. Никого. Я вернулся в гостиницу и прождал до 6 вечера. Господин Дюваль задерживался. Я поехал назад в Бужеваль. Маргарита ждала меня там, где накануне сидела возле камина, как того уже требовала погода. Она была настолько погружена в свои мысли, что не слышала, как я подошел к ее креслу, и не обернулась. Когда я поцеловал ее в лоб, она вздрогнула, словно этот поцелуй резко пробудил ее ото сна. «Ты меня испугал», — произнес она. «Ну что?» — сказал отец. «Я не видел его. Не знаю, что это значит. Его не было ни в гостинице, ни в других местах, где он мог бы находиться. Значит, придется начать все сначала завтра. Мне очень хочется подождать. Пусть он теперь вызовет меня к себе. А я, кажется, сделал все, что от меня требовалось». «Нет, друг мой, этого недостаточно. Нужно снова поехать к отцу и непременно завтра». «Почему завтра, а не в другой день?» «Потому что», — ответила Маргарита и, как мне показалось, слегка покраснела, услышав мой вопрос. «В этом случае создастся впечатление, что ты не отступишь, и он быстрее нас простит». Весь оставшийся день Маргарита о чем-то думала, была рассеяна и грустна. Мне приходилось дважды повторять свои вопросы, чтобы добиться от нее ответа. Она объясняла свое состояние тем, что опасается за наше будущее из-за того, что произошло 2 дня назад. Я провел всю ночь, успокаивая ее, но когда утром она отпустила меня, в глазах ее сквозила непреходящая тревога, которую я не мог себе объяснить. Как и накануне, отца я не застал, но, уходя, он оставил для меня такое письмо. «Если вы приедете повидаться со мной сегодня, подождите меня до 4 часов, а если я не вернусь в 4, то приезжайте завтра пообедать со мной, я должен с вами поговорить. Я ждал до условленного часа, отец не появился, я уехал». Если накануне я застал Маргариту грустной, то теперь она была в лихорадочном возбуждении. Увидев меня, она бросилась мне на шею, но долго плакала в моих объятиях. Я спросил о причине ее отчаяния, внезапный переход к которому так меня встревожил. Она не смогла вразумительно объяснить, приводя доводы, какие обычно выдвигают женщины, когда не хотят говорить правду. Когда она немного успокоилась, я рассказал ей о результатах своей поездки и показал письмо отца, заметив, что это хорошее предзнаменование. Его письмо и моя реплика вызвали новый прилив слез, так что мне пришлось позвать Нанину, и, опасаясь нервного припадка, мы уложили бедняжку, которая плакала, не говоря ни слова, сжимала мои руки и беспрестанно целовала их. Я спросил у Нанины, не получала ли хозяйка писем в мое отсутствие. Не навещал ли ее кто-то? По крайней мере, это могло бы объяснить состояние, в котором я ее застал. Но Нанина ответила, что никто не приходил и ничего не приносили. Однако в этот день явно что-то произошло, но что было особенно тревожно, Маргарита скрывала это от меня. К вечеру она немного успокоилась, попросила присесть на кровать и долго говорила о том, как любит меня. Она даже улыбалась мне, но через силу, потому что у нее на глазах выступали слезы. Я, как мог, старался добиться, чтобы она призналась в истинной причине своей печали, но она заупрямилась и по-прежнему отделывалась какими-то неясными объяснениями. Наконец она уснула в моих объятиях, но сном, который не успокаивает, а наоборот, утомляет. Иногда она вскрикивала, рывком просыпалась и, удостоверившись, что я рядом, просила поклясться, что я буду вечно любить ее. Я не понимал, откуда такие взрывы боли, которые длились до утра. Потом она забылась сном, ведь уже 2 ночи она не смыкала глаз. Но это длилось недолго. Около 11 утра Маргарита проснулась и, увидев, что я на ногах, огляделась и спросила. «Ты уже уходишь?» «Нет», — ответил я, сжав ее руки. «Я хотел дать тебе выспаться. Еще рано». «В котором часу ты едешь в Париж?» «В 4». «Так скоро? А до тех пор ты побудешь со мной, правда?» «Конечно, как обычно». «Какое счастье! Позавтракаем», — продолжала она веселым тоном. «Если хочешь». «А потом, перед тем, как уехать, ты крепко поцелуешь меня?» «Да». «И вернусь как можно раньше». «Ты вернешься?» спросила она, как-то странно глядя на меня. «Разумеется». «Правильно. Ты вечером вернешься, а я буду ждать тебя, как заведено. И ты будешь любить меня, и мы будем счастливы, как всегда, с тех самых пор, как мы знакомы». Все это было произнесено таким прерывающимся голосом, что казалось, за этим кроется горькая, давно выстраданная мысль. И ежеминутно я дрожал от страха, что у Маргариты начнется горячка. «Послушай», — сказал я, — «ты нездорова, я не могу оставить тебя в таком состоянии. Я напишу отцу, чтобы он не ждал меня». «Нет, ни за что», — воскликнула она резко. «Не делай этого. Твой отец станет тогда обвинять меня, что я не даю тебе поехать к нему, когда он хочет тебя увидеть. Нет, тебе обязательно нужно поехать, непременно. К тому же я не больна». «Я прекрасно себя чувствую. Просто мне приснился ужасный сон, и я проснулась в тревоге». С этого момента Маргарита старалась выглядеть веселой. Она больше не плакала. Когда подошло время моего отъезда, я поцеловал ее и спросил, не хочет ли она проводить меня до железнодорожной станции. Я надеялся, что прогулка отвлечет ее, а свежий воздух пойдет на пользу. Главным образом, я хотел побыть с ней как можно дольше. Она согласилась. Взяла накидку и пошла провожать меня, прихватив Нанину, чтобы не возвращаться одной. 20 раз я хотел было отказаться от поездки, но надежда на скорое возвращение и боязнь снова разгневать отца взяли верх, и я уехал. «До вечера», — сказала я Маргарите, прощаясь. Она не ответила. Уже однажды она не ответила мне на эти слова, и, если помните, Тогда граф ДГ. Провел у нее ночь. Но это было так давно, что почти стерлось из памяти. И если я чего-то опасался, то только не измены Маргариты. Приехав в Париж, я кинулся к Прюдансу молять ее поехать к Маргарите в надежде, что она развлечет ее своим остроумием и веселостью. Я вошел без доклада и застал Прюданс за туалетом. «Ах, это вы!» – произнесла она взволнованно. «А Маргарита с вами?» «Нет». «Как она?» «Нездорова». «Разве она не приедет сегодня? А разве она должна приехать?» Мадам Дювернуа покраснела и произнесла в некотором замешательстве. «Я имела в виду, раз вы приехали в Париж, разве она не приедет с вами?» «Нет». Я взглянул на Прюданс. Она опустила глаза, и лицо ее явно выражало опасение, что мой визит затянется. «Я пришел для того, чтобы просить вас, дорогая Прюданс, если вы не заняты, поехать вечером к Маргарите. Вы составите ей компанию и могли бы переночевать там. Я никогда не видел ее в таком состоянии, как сегодня, и очень волнуюсь, что она сляжет». «Я обедаю в городе», — ответила Прюданс, «и не смогу увидеть Маргариту вечером, но я поеду к ней завтра». Я попрощался с мадам Дювернуа. Она выглядела не менее озабоченной, чем Маргарита, и отправился к отцу, который очень внимательно посмотрел на меня, когда я вошел. Он протянул мне руку. «Арман, ваши два визита обрадовали меня», — сказал отец. «Они позволили мне надеяться, что вы, со своей стороны, обдумали все так же хорошо, как и я. Могу ли я спросить вас, отец, каков же итог ваших размышлений?» «Итог таков. Я придавал излишнюю значимость отношениям, о которых мне рассказали, и дал себе слово не быть с вами столь суровым». «Неужели? Что вы говорите?» — воскликнула я радостно. «Я говорю, дитя мое, что каждый молодой человек должен иметь любовницу, и, судя по полученной мной информации, я рад, что ею является именно мадемуазель Готье и никто другой. Отец, дорогой, вы сделали меня счастливым». Мы разговаривали таким образом несколько минут, потом сели за стол. Весь обед отец был в превосходном расположении духа. Я торопился назад в Бужеваль, чтобы рассказать Маргарите об этом чудесном преображении, и постоянно поглядывал на часы. «Вы смотрите на часы», — заметил отец. «Торопитесь расстаться со мной». «Ах, это молодежь! Неужели сомнительные связи вам дороже, чем искренняя привязанность?» «Не говорите так, отец. Я уверен, что Маргарита любит меня». Отец не ответил, и было непонятно, верит ли он мне или сомневается в моих словах. Он настаивал, чтобы я провел весь вечер с ним и вернулся только на следующее утро. Но я объяснил ему, что, когда я уезжал, Маргарите не здоровилась и попросил разрешения уехать пораньше, обещая ему вернуться завтра. Стояла прекрасная погода. Отец хотел проводить меня до вокзала. Я никогда еще не был так счастлив. Будущее рисовалось мне именно таким, о каком я давно мечтал. Я любил своего отца так сильно, как никогда в жизни. В ту минуту, когда я уже прощался с ним, он снова стал настаивать, чтобы я остался, но я отказался. «Значит, вы действительно любите ее?» «Да безумие! Тогда поезжайте!» Он провел рукой по лбу, словно отгоняя какую-то мысль, открыл рот, словно собираясь что-то сказать, но довольствовался рукопожатием, потом резко повернулся и воскликнул. «Хорошо, до завтра!» Конец 21 главы. Глава 22. Мне казалось, что поезд совсем не движется. Я добрался до Бужеваля к 11 вечера. Во всех окнах дома было темно. Я звонил, но никто не открывал. Такое случилось впервые. Наконец появился садовник и впустил меня. Нанина вышла навстречу со свечой. Я бросился в спальню Маргариты. «Где мадам?» «Мадам уехала в Париж», — ответила Нанина. «В Париж?» «Да, сударь». «Когда?» «Через час после вас. И не оставила для меня записки?» «Нет». Нанина ушла. «Наверное, у нее возникли сомнения», — подумал я, и она отправилась в Париж, чтобы удостовериться, что под предлогом встречи с отцом, о которой я ей говорил, я не устроил себе день полной свободы. «А вдруг ей написала Прюданс и вызвала по какому-то важному делу», — говорил я себе, оставшись в одиночестве. Но я же был у Прюданс в Париже, и она никоим образом не дала мне понять, что ей требовалось срочно увидеть Маргариту. Внезапно я вспомнил вопрос, который задала мне мадам Дювернуа. Разве она не приедет сегодня, когда я сказал ей, что Маргарита нездорова? И сразу же вспомнил, в какое замешательство пришла Прюданс, когда я взглянул на нее после того, как она, по всей видимости, проговорилась о назначенной встрече. Потом мне вспомнилось, что Маргарита весь день плакала, но я об этом забыл, поскольку радовался дружескому расположению отца. Начиная с этого момента, я стал вспоминать все, происшедшее в тот день. И эти события, даже неожиданное великодушие отца, укрепили мои первоначальные подозрения. Я с ужасом перебирал эти обстоятельства, стоя посреди опустевшей комнаты, не сводя глаз с настенных часов, показывающих полночь. Казалось, все здесь говорило мне. Уже слишком поздно и нет надежды, что твоя возлюбленная вернется сюда. Однако после всего того, что мы вместе предприняли, после принесенных и принятых жертв, неужели возможно представить себе, что она мне изменила? Нет, ни за что. Тогда я попытался отмести свои первоначальные догадки. Должно быть, бедняжка нашла покупателя на свою мебель и поехала в Париж завершить сделку. Она не хотела ставить меня в известность, потому что знает, что пусть я и не буду возражать, поскольку от этих денег зависит наше будущее, но все равно мне будет очень тяжело пойти на этот шаг. Она боялась оскорбить мое самолюбие и мои чувства, и не хотела мне об этом говорить. Она решила, что ей лучше вернуться, когда все будет доведено до конца. Очевидно, поэтому ее и ждала Прюданс, и случайно проговорилась. Маргарита не смогла завершить продажу сегодня и осталась у нее ночевать. А может быть, она еще вернется с минуты на минуту, понимая, как я волнуюсь, и не захочет причинять мне боль. Но тогда откуда ее слезы? Наверное, несмотря на свою любовь ко мне, бедная девочка не могла без слез решить расстаться с привычной для нее роскошью, которая делала ее счастливой и вызывала зависть у других. Я охотно простил Маргарите ее сожаления. Я в нетерпении ждал ее возвращения, чтобы сказать ей, покрывая поцелуями, что догадался о причине таинственного исчезновения. Однако уже было за полночь, а Маргарита все не возвращалась. Тревога мало-помалу усиливалась, пронизывая рассудок и сердце. А вдруг с ней что-то случилось? Вдруг она ранена, больна или умерла? Вдруг появится посыльный и сообщит о чем-то ужасном? А вдруг мне до самого утра придется мучиться неизвестностью и страхом? Мысль о том, что Маргарита изменяет мне в ту самую минуту, когда я жду ее, терзаясь опасениями, больше не приходила мне в голову. Должно быть, произошло что-то от нее независящее, что заставило ее задержаться вдали от меня, и чем больше я об этом думал, тем сильнее крепла во мне уверенность, что случилось какое-то несчастье. О, мужское тщеславие! В каких только формах оно не являет себя! Пробило час ночи. Я сказал себе, что подожду еще час, но если к двум Маргарита не вернется, я сам отправлюсь в Париж. В ожидании, стараясь отвлечься, я стал искать, чтобы почитать. На столе лежал раскрытый томик «Манон Леско». Мне показалось, что местами страницы влажные, словно от пролитых на них слез. Перелистав книгу, я закрыл ее. Сквозь призму собственных сомнений я подумал, что действия героев начисто лишены смысла. Время текло медленно, небо затянуло тучами, по окнам хлестал осенний дождь. Пустая кровать минутами напоминала мне могилу. Мне стало страшно. Я открыл дверь и прислушался, но услышал только шум ветра в кронах деревьев. Мимо не проехала ни одна карета. На колокольне церкви грустно пробило половину второго. Теперь уже я боялся, что кто-то войдет в дом. Мне казалось, что в такой час и в такую погоду это может быть только вестник несчастья. Пробило два. Я еще немного подождал. Лишь стенные часы своим монотонным и ритмичным стуком нарушали тишину. Наконец я ушел из этой комнаты, где все, даже мелкие безделушки, приобрело грустный облик, навеянный беспокойным одиночеством души. В соседней комнате я застал Нанину, задремавшую над рукоделием. Она проснулась от скрипа двери и спросила, вернулась ли хозяйка. «Нет, но если вернется, скажите, что я так волновался, что не мог оставаться дома, и поехал в Париж». «В такое время?» «Да». «Но как вы поедете? Вы не найдете кареты». «Пойду пешком». «Так ведь дождь идет». «Ну и что с того? Мадам вернется, а если нет, то всегда можно поехать, когда будет светло, и узнать, что ее задержало. Вас убьют по дороге». «Нет никакой опасности, милая Нанина». До завтра. Славная девушка пошла за моим пальто и набросила его мне на плечи. Она предложила разбудить матушку Арно и попросить ее помочь нанять экипаж. Но я отказался, уверенный, что потеряю на эти, скорее всего, бесплодные усилия больше времени, чем у меня уйдет на половину пути. Я взял ключ от квартиры на улице де Антон и, попрощавшись с Наниной, проводившей меня до ворот, пустился в путь. Сначала я попытался бежать, но земля была влажной от дождя, и это требовало двойных усилий. После получасовой гонки мне пришлось остановиться, я обливался потом. Отдышавшись, я двинулся дальше. Ночь была такой темной, что я поминутно опасался налететь на какое-нибудь дерево по дороге. Они неожиданно возникали перед глазами, словно преследующие меня гигантские призраки. Навстречу мне попались один или два извозчика, которые вскоре скрылись вдали. Одна коляска двигалась быстрой рысью в сторону Бужеваля. В ту минуту, когда она поравнялась со мной, меня охватила надежда, что это возвращается Маргарита. Я остановился с криком «Маргарита! Маргарита!» Но ответа не последовало, и коляска продолжила свой путь. Я проводил ее взглядом и двинулся дальше. У меня ушло 2 часа, чтобы добраться до таможенной заставы на площади Этуаль. Парижский пейзаж придал мне сил, и я побежал по длинной аллее, которую когда-то исходил вдоль и поперек. Той ночью там было безлюдно. Это напоминало прогулку по мертвому городу. Начинало светать. Когда я оказался на улице де Антон, огромный город стал уже потихоньку шевелиться, перед тем, как окончательно проснуться. В ту минуту, когда я входил в дом Маргариты, на церкви Сен-Рок пробило 5 часов. Я назвал свое имя швейцару, который, получив от меня за это время изрядное количество 20-франковых монет, прекрасно понимал, что я имею право заявиться к мадемуазель Готье в такую рань. Итак, я беспрепятственно вошел в дом. Я мог бы спросить, дома ли Маргарита, но он мог ответить, что ее нет, а я предпочитал пребывать в неизвестности еще 2 минуты, поскольку в сомнении, как известно, кроется надежда. Подойдя к двери, я прислушался, стараясь уловить за ней какой-то шум или движение. Ничего. Казалось, деревенская тишь накрыла Париж. Я открыл дверь и вошел. Все шторы были наглухо задернуты. Я раздвинул шторы в столовой и направился к спальне. Распахнул дверь. Наткнувшись на портьеры, резко отдернул их. Через окно проник слабый свет, и я бросился к кровати. Она была пуста. Я распахивал одну за другой все двери, обежал все комнаты. Никого. Было отчего сойти с ума. Я прошел в туалетную комнату, открыл там окно и несколько раз позвал Прюданс. Окно мадам Дювернуа оставалось закрытым. Тогда я спустился к швейцару и спросил, не приходила ли сюда днем мадемуазель Готье. «Да», — ответил он, — «вместе с мадам Дювернуа». «Она ничего мне не передавала?» «Нет». «А вы не знаете, что они делали потом?» «Сели в карету». «В какую карету?» «Собственную». «Что все это означало?» Я позвонил в соседнюю дверь. «Кому вы, сударь?» — спросил меня швейцар, открывая дверь. «К мадам Дювернуа». «Она еще не вернулась». «Вы уверены?» «Да, сударь. Вот письмо, которое ей передали вчера, но я его еще не успел ей вручить». И швейцар показал мне конверт, на который я машинально взглянул. Я узнал почерк Маргариты. Я взял письмо. На нем было написано «Мадам Дювернуа передать господину Дювалю». «Это письмо для меня», — сказал я швейцару, показывая адрес. «Это вы, господин Дюваль?» — спросил он. «Да». «Да, я узнал вас, вы часто бывали у мадам Дювернуа». Оказавшись на улице, я сорвал печать с письма. Если бы меня поразила молния, я был бы менее потрясен, чем в тот момент, когда прочел эти строки. «Когда вы откроете это письмо, Арман, я уже буду любовницей другого человека. Итак, между нами все кончено. Возвращайтесь к отцу, друг мой, поезжайте навестить сестру, добродетельную девушку, не ведающую о наших бедах. Рядом с ней вы быстро забудете страдания, причиненные вам пропащей девицей по имени Маргарита Готье, которую вы короткое время любили, а она обязана вам самыми счастливыми минутами своей жизни, надеюсь, недолгой». Когда я прочитал последнее слово, мне показалось, что я теряю рассудок. В какой-то момент я действительно испугался, что рухну на мостовую. У меня потемнело в глазах, а в висках стучала кровь. Наконец я немного пришел в себя и с недоумением огляделся. Жизнь продолжалась, никому не было дела до моего несчастья. Я был не в состоянии в одиночку выдержать удар, который нанесла мне Маргарита. Тогда я вспомнил, что мой отец находится в Париже, что через 10 минут я могу быть рядом с ним, и, какова бы ни была причина моего горя, он разделит его. Я кинулся как сумасшедший, как вор, в отель «Де Пари». В дверях его номера торчал ключ. Я вошел. Он читал. Он не удивился, увидев меня. Похоже, он ждал моего прихода. Я бросился к нему, не говоря ни слова, вручил письмо Маргариты и, упав возле его кровати, разрыдался. Конец 22 главы. Глава 23. Когда жизнь вошла в обычную колею, я не мог свыкнуться с тем, что новый день будет похож на предыдущий. Были минуты, когда мне казалось, что в силу каких-то забытых мною обстоятельств мне пришлось провести ночь без Маргариты. Но если я вернусь в Бужеваль, то увижу, что она ждет меня там, волнуется и станет спрашивать, кто же так задержал меня вдали от нее. Когда существование разрывает такие связи, как наша любовь, то невозможно поверить, что при этом не пострадают и остальные движущие силы нашей жизни. Поэтому время от времени мне приходилось перечитывать письмо Маргариты, чтобы убедиться, что все это мне не приснилось. От пережитого морального удара я словно окаменел. Волнение, ночное путешествие, утренняя новость опустошили меня. Мой отец воспользовался моей полной физической прострацией и торжественно взял с меня слово, что я уеду с ним. Я ответил согласием на все его просьбы. Я утратил способность спорить, и только истинная сердечная привязанность могла помочь мне пережить случившееся. Я был счастлив, что отец готов утешить меня в подобном горе. Все, что я помню в тот день, часов 5 вечера, он усадил меня в почтовую карету. Не сказав мне ни слова, он приказал собрать мой багаж, привязал мои дорожные сундуки вместе со своими позади кареты и увез меня. Я осознал, что произошло, только когда город исчез из виду, и безлюдная дорога напомнила мне о пустоте, поселившейся в моем сердце. Тогда у меня выступили слезы. Отец понял, что слова, даже его собственные, не способны меня утешить. Он молча позволил мне выплакаться и только изредка сжимал мне руку, словно давая понять, что рядом со мной друг. Ночью в пути я немного поспал. Мне снилась Маргарита. Я резко проснулся, не понимая, как оказался в карете. Потом вернулся к реальности и уронил голову на грудь. Я не осмеливался заговорить с отцом, боясь услышать от него: «Вот видишь, я оказался прав, когда не верил в любовь этой женщины». Но он не злоупотреблял своим превосходством и говорил лишь о том, что не имело прямого отношения к событиям, вызвавшим мой отъезд. Наконец мы прибыли в С-точка. Когда я поцеловал сестру, то вспомнил, что написала о ней Маргарита, но тотчас понял, что... Какой бы замечательной ни была моя сестра, она не сможет заставить меня забыть возлюбленную. Уже открыли охотничий сезон, и отец решил, что это меня отвлечет. Он стал затевать охоты, приглашая соседей и друзей. Я участвовал у них без отвращения, но и без энтузиазма, с той же апатией, присущей всем моим действиям после отъезда. Это была загонная охота. Меня ставили в засаду. Я откладывал в сторону незаряженное ружье и предавался мечтам. Я смотрел, как плывут облака. Я давал свои мысли скользить по пустынным равнинам и время от времени слышать, как меня окликает кто-то из охотников, указывая на зайца, притаившегося в 10 шагах от меня. Ни одна из этих подробностей не ускользала от внимания отца, и мое внешнее спокойствие не обманывало его. Он прекрасно понимал, что мое сердце может отреагировать ужасным, а возможно и опасным для здоровья образом. Поэтому, стараясь, чтобы я не догадался, что он стремится меня утешить, он изо всех сил пытался меня развлечь. Сестра моя, само собой, не была посвящена во все эти события и не могла понять, почему я, прежде такой жизнерадостный, стал задумчивым и печальным. Иногда, погруженный в свои грустные мысли, я замечал на себе тревожный взгляд отца, брал его руку и пожимал, чтобы деликатно попросить прощения за те огорчения, который я причинял ему помимо своей воли. Так прошел месяц, но дольше терпеть я не мог. Меня постоянно преследовал образ Маргариты. Я слишком сильно любил и продолжал любить эту женщину, чтобы внезапно она стала мне безразлична. Я был способен только любить ее или только ненавидеть. Но главное, независимо от того, что я к ней испытывал, мне было необходимо увидеть ее, причем немедленно. Это желание завладело моим рассудком с такой силой, на которую становится способен человек, подверженный долгому бездействию. Мне требовалось увидеть Маргариту, но не в неопределенном будущем, не через месяц или через неделю, а на следующий же день после того, как эта мысль пришла мне в голову, и я уведомил отца, что собираюсь покинуть его ради неотложенных дел в Париже, но что скоро вернусь к нему. Он, безусловно, угадал причину, побуждающую меня уехать, поскольку принялся настаивать, чтобы я остался, но, поняв, что если это желание оставить неосуществленным, то его последствия могут оказаться для меня губительными, особенно в моем нынешнем состоянии, он поцеловал меня и почти со слезами попросил как можно скорее вернуться. До приезда в Париж я не сомкнул глаз. Что я буду делать, когда приеду? Непонятно, но прежде всего я должен пойти к Маргарите. Я зашел домой переодеться, и, поскольку стояла прекрасная погода и было не поздно, отправился на Елисейские поля. Полчаса спустя я увидел издали, как в сторону площади Согласия движется экипаж Маргариты. Она выкупила своих лошадей, потому что я узнал ее прежнюю карету, но ее самой в ней не было. Едва я отметил, что карета пуста, как, оглядевшись вокруг, увидел Маргариту, которая шла пешком рядом с какой-то незнакомой мне женщиной. Проходя мимо меня, она побледнела, а губы искривились в нервной улыбке. У меня же бешено заколотилось сердце, но мне удалось придать лицу холодное выражение, и я сухо приветствовал мою бывшую любовницу, которая почти сразу же села в карету вдвоем с подругой. Я хорошо знал Маргариту. Наша неожиданная встреча должна была потрясти ее. Она наверняка была осведомлена о моем отъезде и, вероятно, успокоилась относительно последствий нашего разрыва. Но, узнав, что я вернулся и столкнувшись со мной лицом к лицу, по моей бледности она могла понять, что за этим крылась какая-то цель, и, по всей видимости, спрашивала себя, что же теперь произойдет. Если бы я видел, что Маргарита страдает, если бы из желания отомстить ей я мог прийти ей на помощь, то, возможно, я бы ее простил и не думал о том, как причинить ей боль. Но я увидел, что она счастлива, по крайней мере, с виду. Кто-то другой вернул ей ту роскошь, в которой я не мог ее содержать. И наш разрыв, инициированный ею, выглядел теперь как низкий расчет. Мое самолюбие, моя любовь были уязвлены, и она непременно должна была заплатить за мои страдания. Я не мог оставаться равнодушным к тому, что делала эта женщина, но как раз наоборот, именно мое равнодушие могло ее оскорбить. Таким образом нужно было, чтобы не только Маргарита, но и все остальные поверили в это. Я постарался напустить на себя радостный вид и отправился к Прюданс. Горничная пошла доложить обо мне и велела немного подождать в гостиной. Наконец появилась мадам Дивернуа и пригласила в свой будуар. Когда я садился, то услышал, как открылась дверь гостиной, паркет слегка скрипнул под легкими шагами, потом дверь резко захлопнулась. «Я не вовремя?» – спросил я Прюданс. «Вовсе нет». Тут была Маргарита, а когда горничная доложила о вас, она ретировалась. Это она сейчас ушла. Теперь она меня боится? Нет, просто думает, что вам будет неприятно встретиться с ней снова. Почему же? Спросил я, стараясь дышать ровно, ибо чувства переполняли меня. Бедняжка бросила меня, чтобы вернуть себе карету, обстановку, бриллианты, и правильно поступила. Я не должен на нее сердиться. «Кстати, я ее сегодня встретил», — добавил я небрежно. «Где?» — спросила Прюданс. Она смотрела на меня, словно задавая себе вопрос. «Неужели перед ней тот самый человек, который был так влюблен?» «На Елисейских полях. Она была с какой-то очень хорошенькой женщиной. Кто это такая?» «А как она выглядит?» «Стройная блондинка, голубые глаза, локоны, очень элегантная». «А, это Олимпия. И впрямь красотка. А с кем она живет?» «Ни с кем и со всеми». «А где?» «Улица, Транше, дом...» «А, вы хотите за ней приударить?» «Никогда не знаешь, что может произойти». «А Маргарита?» «Сказать вам, что я совсем о ней не думаю, было бы ложью. Но я из тех людей, для которых не безразлично, каким образом с ними рвут отношения». А Маргарита бросила меня с такой легкостью, что мне стало ясно. С моей стороны было весьма глупо любить ее так, как я любил, ведь я действительно очень любил эту девушку. Можете догадаться, каким тоном я пытался произнести эти слова. Мой лоб покрылся испариной. Она очень любила вас, да и сейчас любит. И вот вам доказательство. Встретив вас сегодня, она тут же прибежала ко мне поделиться новостью. Когда вошла, то вся дрожала, едва не лишилась чувств. И что же она сказала? Она сказала, он наверняка придет к вам, и просила умолять вас о прощении. Я ей все простил, так и передайте. Она хорошая женщина, но публичная, и я должен был предвидеть, как она поступит со мной. Я даже благодарен ей за ее решение, потому что теперь спрашиваю себя, к чему бы привело мое намерение связать с нею свою жизнь. Это было чистое безумие. Она будет рада, что вы поняли, в каком трудном положении она оказалась, и что пришло время расстаться с вами, дорогой мой. Мерзавец поверенный, которому она предложила продать свою мебель, разыскал ее кредиторов, чтобы узнать, сколько она им задолжала. Те струхнули и хотели через 2 дня объявить аукцион. А теперь все выплачено? Почти. А кто ее субсидировал? Граф Д.Н. Ах, дорогой мой, есть мужчины, специально для этого созданы. Короче, он дал ей 20 тысяч франков, но добился чего хотел. Он прекрасно понимает, что Маргарита не любит его, но тем не менее очень к ней великодушен. Вы видели? Выкупил ее лошадей, вернул драгоценности и дает ей столько же денег, сколько давал герцог. И если она захочет вести размеренную жизнь, он останется с ней надолго. А что она делает? Постоянно живет в Париже? Она ни за что не хочет возвращаться в Бужеваль после того, как вы оттуда уехали. Я сама была там и забрала все вещи, даже ваши. Их уложили в отдельный пакет. Можете взять его. Тут все, кроме небольшого портфеля с вашей монограммой. Маргарите захотелось оставить его себе. Если вы им дорожите, я попрошу ее вернуть его вам. Нет, не нужно, пролепетал я, чувствуя, что при воспоминании об этой деревне, где я был так счастлив, и при мысли о том, что Маргарита хочет сохранить память обо мне, из самой души глазам подступили слезы. Если бы она вошла в эту минуту, мой план мести был бы забыт, и я бы бросился к ее ногам. А впрочем, продолжала Преданс, я никогда не видел ее такой, как сейчас. Она почти не спит, носится по балам, поздно ужинает и изводит себя. В прошлый раз после такого ужина она слегла на неделю, а когда доктор разрешил ей выходить из дому, все началось сначала, буквально с риском для жизни. Вы зайдете к ней? К чему? Я пришел повидать именно вас, Прюданс, потому что вы всегда были так милы со мной, и с вами я познакомился раньше, чем с Маргаритой. Вам я обязан тем, что стал ее любовником. Вам же обязан тем, что перестал им быть, не правда ли? Ах, черт возьми, я сделаю все от меня зависящее, чтобы она рассталась с вами, и надеюсь, что в будущем вы перестанете на меня сердиться. Я вам вдвойне признателен, добавил я, вставая, поскольку мне претило, что она принимает всерьез все, что я говорю. Так вы уходите? Да. Я уже узнал все, что хотел. Когда мы снова вас увидим? Скоро. Прощайте. Прощайте. Прюданс проводила меня до дверей, и я вернулся домой со слезами ярости на глазах и жаждой мести в душе. Очевидно, что Маргарита была такой же, как все эти девицы, а ее глубокая любовь ко мне не пересилила желание вернуться к прежней жизни, потребности в экипаже и оргиях. Вот что говорил я себе бессонными ночами, хотя, поразмыслив, я так же здраво, как старался показать, я бы увидел за этим новым бурным образом жизни Маргариты и ее попытку заглушить неотвязную мысль, неотступное воспоминание. Увы, во мне взяли верх дурные страсти, и я лишь искал способ сделать как можно больнее этому несчастному созданию. О да, мужчины бывают достаточно низки и злонамерены, когда задето одно из их мелких пристрастий. Эта Олимпия, с которой я видел Маргариту, была если не подругой, то приятельницей. С ней она чаще всего виделась в Париже после возвращения. Олимпия должна была давать бал, поскольку я предполагал, что Маргарита будет там, то постарался получить приглашение, и это мне удалось. Когда я, полный горьких чувств, прибыл на бал, он уже был в разгаре. Гости танцевали, даже кричали, и во время одной из кадрилей я заметил Маргариту, танцевавшую с графом Д.Н., который, казалось, кичился тем, что может продемонстрировать ее, словно говоря присутствующим. «Эта женщина принадлежит мне». Я прислонился к камину как раз напротив Маргариты и стал смотреть, как она танцует. Она заметила меня и тотчас же смешалась. Я приветствовал ее взмахом руки. когда я подумал, что после бала она уйдет не со мной, а с этим богатым болваном, когда ясно представил себе, что произойдет после их возвращения, кровь бросилась мне в голову, и я почувствовал, что должен помешать их любовным утехам. После кадрили я пошел поздороваться с хозяйкой дома, демонстрировавшей всем собравшимся великолепные плечи и ослепительную грудь в глубоком декольте. Эта девушка была красива, а совершенством форм даже превосходила Маргариту. Я понял это потому, какие взгляды та бросала на Олимпию во время нашего разговора. Мужчина, который станет любовником этой женщины, сможет гордиться не меньше, чем господин Дейен, мадмуазель Готье. А Олимпия была не менее хороша собой и способна возбудить страсть, подобную той, какую я испытывал к Маргарите. В то время у нее не было любовника, и не составило бы труда стать им. Чтобы обратить на себя ее внимание, нужно было лишь продемонстрировать наличие золота. Я принял решение. Эта женщина станет моей любовницей. Я начал свою роль претендента с того, что пригласил Олимпию на танец. Полчаса спустя Маргарита, бледная как смерть, набросила шубку и покинула бал. Конец 23 главы. Глава 24. Это уже была маленькая победа, но ее было недостаточно. Я понял, какую власть имею над этой женщиной, и стал подло злоупотреблять ею. Когда я думаю, что ее нет в живых, я спрашиваю, простит ли мне когда-нибудь Господь то зло, которое я причинил ей. После ужина одного из самых шумных на моей памяти начали играть. Я сел рядом с Олимпией и стал делать такие рискованные ставки, что не мог не привлечь ее внимание. За минуту я выигрывал 1,5 или 2 сотни луидеров, выложил их перед собой, а она пожирала их горящими глазами. Меня единственного игра не захватила целиком, и я мог заниматься Олимпией. Всю оставшуюся ночь я выигрывал и давал ей деньги для ставок, поскольку свои она в тот вечер все проиграла, а больше, возможно, у нее в наличии вообще не было. В 5 утра гости разошлись. Я выиграл 300 луидеров. Все игроки уже вышли на улицу, только я один задержался, но никто меня не хватился, поскольку я не был близко знаком ни с одним из этих господ. Олимпия сама посветила на лестнице, по которой я должен был спуститься вслед за остальными, но тут я произнес, обернувшись к ней. «Мне нужно поговорить с вами». «Завтра», — ответила она. «Нет, сейчас. Что вы хотите мне сказать?» «Услышите». И я вернулся в гостиную. «Вы проиграли?» – спросил я. «Да». «Всю наличность?» Она поколебалась. «Скажите честно». «Да, это так. Я выиграл 300 луидеров, они ваши, если вы позволите мне остаться у вас». И с этими словами я бросил золотые монеты на стол. «А почему вдруг такое предложение?» «Потому что я вас люблю, черт возьми». «Вовсе нет. Вы влюблены в Маргариту и хотите отомстить ей, став моим любовником». Таких женщин, как я, трудно обмануть, мой друг. Увы, я еще слишком молода и слишком красива, чтобы принять роль, которую вы мне отвели. Значит, отказываетесь? Да. Вы предпочтете любить меня даром? На это я ни за что не пойду. Подумайте, дорогая Олимпия. Пошли я кого-то с предложением вручить вам 300 луидеров и принять мои условия. Вы бы согласились? Но мне больше по душе говорить с вами напрямую. Соглашайтесь, не пытаясь разобраться, какие мотивы мной движут. Скажите себе, что вы красивы, и нет ничего удивительного в том, что я в вас влюблен. Маргарита была содержанкой, как и Олимпия, но тем не менее я никогда не осмелился бы при первой встрече сказать ей то, что я сказал этой женщине. Ведь я любил Маргариту, угадывал в ней тонкость, которой не доставало моей собеседнице. И даже в ту минуту, когда я предлагал эту сделку, женщина, с которой я собирался ее заключить, вызывала у меня отвращение, несмотря на всю красоту. В конце концов, разумеется, она согласилась, и в полдень я уже выходил от нее ее любовником. Но я покинул ее постель, не унося с собой воспоминания о ласках и словах любви, которыми она сочла себя обязанной наградить меня в ответ на полученные от меня 6000 франков. А между тем, многие разорялись из-за нее. Начиная с этого дня, я подвергал Маргариту постоянным мукам. Она перестала видеться с Олимпией, легко догадаться почему. Я подарил своей новой пассии экипаж, драгоценности. Я играл, иначе говоря, шел на все безумства, присущие мужчине, имеющему такую любовницу, как Олимпия. Слухи о моей новой страсти не замедлили распространиться. Даже Приданс приняла все за чистую монету и в конце концов поверила в то, что я окончательно забыл Маргариту. Та же, то ли догадываясь об истинном мотиве моих поступков, то ли заблуждаясь, как и все остальные, с большим достоинством сносила все оскорбления, которым я ежедневно ее подвергал. Правда, казалось, она от этого страдает, ведь всякий раз, когда я с ней сталкивался, она становилась все бледнее и бледнее, печальнее и печальнее. Моя любовь к ней, переродившись в ненависть, наслаждалась при виде этих постоянных страданий. Неоднократно, когда я вел себя с постыдной жестокостью, Маргарита поднимала на меня такие умоляющие глаза, что я краснел от стыда за свою недостойную роль и был готов просить у нее прощения. Но это раскаяние обычно длилось не дольше вспышки молнии, а Олимпия, которая в конце концов, забыв про свое самолюбие, поняла, что может добиться от меня чего угодно, если будет причинять боль Маргарите, стала так подло оскорблять ее при каждом удобном случае и настраивать меня против нее, как это умеют женщины, которым мужчины позволяют распоясаться. В результате Маргарита перестала появляться и на балах, и на спектаклях, опасаясь встретиться со мной и с Олимпией. Тогда на смену прямым, дерзким выпадам последовали анонимные письма, и не осталось таких постыдных деталей, связанных с Маргаритой, какие я не побудил бы свою любовницу рассказать о ней или не рассказывал бы сам. Нужно было сойти с ума, чтобы опуститься до подобного. Я походил на человека, захмелевшего от дурного вина и впавшего в такое нервное возбуждение, что он способен совершить преступление, не сознавая, что творит. Но поступая так, я все равно считал себя жертвой. Спокойствие без капли презрения, достоинство без тени пренебрежения, с которыми Маргарита отражала все мои нападки, давали ей превосходство в моих глазах, а это еще больше настраивало меня против нее. Как-то вечером Олимпия отправилась куда-то одна, уж не помню куда, и столкнулась там с Маргаритой, которая на сей раз не пощадила оскорблявшую ее глупую девицу, и той пришлось отступить. Олимпия ушла взбешенная, а Маргарита упала в обморок, и ее унесли. Вернувшись, Олимпия рассказала мне о том, что произошло, что якобы, увидев ее одну, Маргарита решила отомстить ей за то, что она моя любовница, и я должен написать ей и потребовать, чтобы к женщине, которую я люблю, относились с уважением даже в мое отсутствие. Стоит ли говорить, что я согласился и выложил в этом послании все обидные, жестокие и постыдные слова, которые знал и в тот же день отправил его адресату? На сей раз удар был слишком силен для бедняжки, чтобы безропотно снести его. Я подозревал, что последует ответ, и потому решил весь день оставаться дома. В 2 часа пополудни в двери позвонили, и вошла Прюданс. Я постарался принять равнодушный вид и спросил, чем обязан ее визиту. Но в тот день мадам Дивернуа не была настроена шутить и ответила мне серьезным и взволнованным голосом, что после моего возвращения, то есть уже примерно 3 недели, я не упустил ни единой возможности досадить Маргарите, что она от этого хворает, а после сцены, происшедшей накануне, и моего утреннего письма, совсем слегла. Короче, не укоряя меня, Маргарита послала Прюданс просить о пощаде и передать, что у нее уже нет ни моральных, ни физических сил сносить мое поведение. «Пусть мадемуазель Готье прогнала меня», — сказал я Прюданс. «Это ее право. Но я никогда не позволю ей оскорблять женщину, которую я люблю, за то, что она моя любовница». «Друг мой», — ответила Прюданс, — «вы попали под влияние бессердечной и безмозглой девицы. Вы влюблены в нее, это так, но нельзя из-за этого терзать беззащитную женщину. Пусть мадемуазель Готье пришлет мне своего графа ДН. И будет ничья. Вы прекрасно знаете, что она так не поступит, поэтому, дорогой мой Арман, оставьте ее в покое. Если бы вы видели ее, вам стало бы стыдно за то, как вы с ней обращаетесь. Она бледна, у нее кашель, она так долго не протянет». И Прюданс протянула мне руку, добавив: «Зайдите к ней, она будет очень рада». У меня нет никакого желания общаться с господином ДН. Господин ДН не бывает у нее теперь, она его не выносит. Если Маргарита хочет меня видеть, она знает, где я живу. Пусть приходит, но ноги моей не будет на улице де Антон. «И вы любезно примете ее?» «Прекрасно приму». «Хорошо, я уверена, что она зайдет. Пусть заходит». «Вы куда-то идете сегодня?» «Нет, буду дома весь вечер». «Я ей скажу». И Прюданс ушла. Я даже не написал Олимпии, что не приду к ней. Я не особо церемонился с этой девушкой и проводил у нее не больше одной ночи в неделю. Она, как я полагаю, не слишком от этого страдала и утешилась с актером из какого-то бульварного театра. Аннотация. Бульварные театры, парижские театры, расположенные на бульварах, разбитых в 17-18 веках на месте прежних крепостных валов. Строительство первых таких театров было предпринято в середине 18 века антрепренерами ярмарочных театров. Первый театр был открыт в 1759 году на бульваре Тамполь. С середины 18 века и в 19 веке на бульварах Бомарше, Сен-Мартин, Бон-Нуваль, Монмартр и других возникли театры Порт-Сен-Мартин, Фюнамбюль, Олимпийский цирк, Фоли-Драматик, Жимнас, Ренессанс и другие, пользующиеся вниманием простой городской публики. Я вышел пообедать и почти сразу же вернулся, велел везде затопить камин и отпустил Жозефа. Не могу передать вам, какие разнообразные чувства обуревали меня в течение часа, пока я ждал ее, но когда в 9 раздался звонок, они достигли такой силы, что, открывая дверь, я должен был прислониться к стене, чтобы не упасть. К счастью, прихожая была плохо освещена и было не так заметно, как исказились мои черты. Вошла Маргарита. Она была во всем черном, лицо закрыто вуалью. Я с трудом узнал ее лицо под кружевом. Оказавшись в гостиной, она подняла вуаль. Она была бледна, как полотно. «Вот и я, Арман», — сказала она. «Вы выразили желание меня увидеть? Я пришла». И, закрыв лицо руками, она разрыдалась. Я подошел к ней. «Что с вами?» — произнес я изменившимся голосом. Она сжала мою руку, не отвечая, потому что слезы еще мешали ей говорить. Но несколько мгновений спустя она успокоилась и сказала: «Вы причинили мне много боли, Арман, хотя я вам ничего плохого не сделала». «Ничего плохого?» — воскликнул я с горькой улыбкой. «Ничего, кроме того, к чему меня вынудили обстоятельства. Не знаю, доводилось ли вам за всю жизнь или доведется когда-нибудь еще испытать то, что я почувствовал, увидев Маргариту. В последний раз, когда она приходила ко мне, она сидела на том же месте, что и сейчас». Разве что с тех пор она стала любовницей другого. Другой покрывал теперь поцелуями ее губы, с которым меня влекло помимо моей воли. И все же я чувствовал, что люблю эту женщину столь же сильно, а возможно, еще сильнее, чем раньше. Однако мне трудно было начать разговор и перейти к теме, которая привела ее ко мне. Наверное, Маргарита поняла это, потому что продолжала. «Арман, я пришла просить о двух любезностях с вашей стороны. Простить меня за то, что я наговорила вчера мадемуазель Олимпии, и избавить от того, что вы, возможно, замыслили предпринять против меня. Вольно или невольно, но вы доставили мне столько огорчений после своего возвращения, что я уже не в силах снести и доли тех мучений, которые испытала вплоть до нынешнего утра. Вы ведь жалитесь надо мной, правда? И поймете, что для доброго человека существуют более благородные занятия, чем... мщение такой больной и печальной женщине, как я. Коснитесь моей руки. У меня лихорадка. Я встала с постели, чтобы просить у вас, нет, не вашего расположения, а вашего равнодушия». Я действительно взял руку Маргариты. Она была горячей, а бедняжку, хотя она не сняла бархатное пальто, била дрожь. Я пододвинул к огню кресло, в котором она сидела. «А вы полагаете, — начал я, — что я не страдал в ту ночь, когда, не дождавшись вас в деревне, бросился искать в Париже, где получил письмо, от которого впору было сойти с ума. Как вы могли обмануть меня, Маргарита? Ведь я так любил вас. Не будем об этом, Арман. Я пришла не за тем, чтобы обсуждать это. Я не желаю видеть вас только врага, вот и все. И еще хотела снова пожать вам руку. У вас юная, красивая возлюбленная, так будьте же счастливы с ней и забудьте меня». «А вы, несомненно, тоже счастливы? Разве у меня лицо счастливой женщины, Арман? Не смейтесь над моим страданием. Вы же лучше, чем кто бы то ни было, знаете его причину и глубину. Только от вас зависел выбор, быть или не быть несчастной, если то, что вы говорите о себе, правда. Нет, друг мой, обстоятельства оказались сильнее моего желания. Я подчинилась не своим инстинктам содержанки, как вы полагаете, о серьезной необходимости и причинам, о которых вы однажды узнаете. И тогда простите меня. Почему же вы не расскажете о них сегодня? потому что нас они не сблизят. Это уже невозможно. А скорее отдалят вас от тех, с кем вам нельзя расставаться. Кого вы имеете в виду? Не могу сказать вам. Значит, вы лжете». Маргарита встала и направилась к двери. Я не мог оставаться равнодушным, видя это молчаливое и бурное проявление страдания. Особенно, когда я сравнивал эту бледную, заплаканную женщину с той взбалмошной девицей, насмехавшейся надо мной в опера-комик. «Вы не уйдете», — сказал я, загородив дверь. «Почему?» «Потому что, несмотря на все то, что ты мне причинила, я все еще люблю тебя и не могу отпустить. Чтобы прогнать завтра, не так ли?» «Нет, это невозможно. Наши судьбы разошлись. Не будем же пытаться соединить их. Сейчас вы способны только ненавидеть меня, а потом, наверное, будете еще и презирать». «Нет, Маргарита!» – вскричал я, чувствуя, как от общения с этой женщиной во мне просыпаются любовь и желание. «Нет, я все забуду, и мы будем так же счастливы, как когда-то поклялись друг другу». Маргарита с сомнением покачала головой и сказала: «Разве я не ваша раба, не ваш верный пес? Делайте со мной что угодно, я ваша». Она сняла пальто и шляпу, бросила их на кресло и стала резко расстегивать лиф платья, но тут ей в голову бросилась кровь. Именно так часто проявлялась ее болезнь, и она начала задыхаться. Последовал глухой и хриплый кашель. «Велите передать кучеру», – произнесла она, – «пусть едет домой». Я сам вышел передать это распоряжение. Когда я вернулся, Маргарита лежала у камина, а зубы у нее стучали от холода. Я обнял ее, раздел, она при этом даже не шелохнулась, и отнес ее, холодную как лед, в мою постель. Тогда я сел рядом и постарался согреть ее ласками, она только молча улыбалась мне. Да, это была странная ночь. Казалось, Маргарита вкладывала в свои бесчисленные поцелуи все чувства, которые она переживала за свою жизнь, а я любил ее так, что в пылу этой лихорадочной страсти боялся, что убью ее, чтобы она никогда не принадлежала другому. Еще месяц такой любви, и тело, и душа сгорят дотла. Утром мы проснулись одновременно. Маргарита была мертвенно-бледной. Она молчала, время от времени по ее лицу скатывались крупные слезы и, застывая на щеках, сверкали, как бриллианты. Ее усталые руки поднимались, чтобы обнять меня, и бессильно падали на постель. Я вдруг подумал, что смогу забыть все, что произошло после моего отъезда из Бужеваля, и сказал Маргарите: «Хочешь, уедем, оставим Париж». «Нет», — ответила она почти испуганно, — «мы будем слишком несчастны. Я не смогу больше сделать тебя счастливым, но пока дышу, я останусь рабой всех твоих прихотей. В какое бы время дня или ночи ты не захотел меня, приходи, я буду твоей, но не соединяй свое будущее с моим. Ты сам будешь несчастен и обречешь меня на страдания. Еще какое-то время я останусь красивой, пользуйся этим, но не проси ничего другого». Когда она уехала, мне стало страшно от одиночества, в котором она меня оставила. Прошло 2 часа после ее ухода, а я все еще сидел на кровати, с которой она встала, смотрел на подушку, еще хранившую очертания ее головы, и спрашивал себя, что же во мне возьмет верх, любовь или ревность. В 5 часов вечера, не понимая для чего, я отправился на улицу де Антон. Мне открыла Нанина. «Мадам не может вас принять», — сказала она растерянно. «Почему?» «Потому что у нее господин граф Д.Н. Не велено никого принимать». «Верно», – пробормотал я. «Я совсем забыл». Я вернулся к себе, словно в похмелье, и знаете, что я сделал, испытав мгновенный приступ безумной ревности, которого хватило, чтобы совершить тот постыдный поступок? Я сказал себе, что эта женщина насмехается надо мной, представлял себе, как во время этого строго охраняемого свидания с графом она произносит те же слова, которая обращала ко мне ночью, и написал ей следующее: «Вы так быстро ушли сегодня утром, что я не успел расплатиться. Посылаю то, что я должен вам за эту ночь», и приложил к письму 500-франковую купюру. Потом, отправив письмо, я вышел, словно стараясь избавиться от угрызений совести, мгновенно пробудившихся от этого постыдного поступка. Я отправился к Олимпии, которая была занята примеркой платьев, а когда мы остались вдвоем, она спела мне несколько непристойных песенок, чтобы меня развлечь. Вот кого можно считать воплощением подлинной куртизанки, бесстыдной, бессердечной и безмозглой, по крайней мере в моем понимании, потому что, возможно, какой-то другой мужчина будет мечтать о ней, как я мечтал о Маргарите. Она попросила у меня денег, я дал и, освободившись, пошел домой. Маргарита мне не ответила. Нет нужды объяснять, в каком волнении я провел следующий день. В 7:30 посыльный принес конверт, в котором лежали мое письмо и 500 франков, и ни слова больше. «Кто вам дал это письмо?» – спросил я его. «Одна дама. Она уезжала со своей горничной в почтовой карете на Булонь и просила отнести его только тогда, когда карета выйдет со двора. Я бросился к Маргарите. «Мадам сегодня в 6 вечера уехала в Англию», – сказал мне швейцар. «Теперь больше ничто не удерживало меня в Париже. Ни ненависть, ни любовь. Я был опустошен всеми этими потрясениями. Один из моих друзей отправлялся путешествовать на восток. Я сказал отцу, что мне бы хотелось сопровождать его. Отец снабдил меня необходимыми деньгами и рекомендациями, и 8 или 10 дней спустя я уже садился в Марселе на корабль. В Александрии от одного атташе в посольстве, которого я несколько раз встречал у Маргариты, я узнал о ее болезни. Тогда я написал ей письмо, ее ответ вам уже известен, я получил его в Тулоне. Я тут же выехал в Париж, продолжение вы знаете. Теперь вам осталось прочесть несколько листков, которые отдала мне Жюли Дюпра, они внесут необходимые дополнения в мой рассказ». Конец 24 главы. Глава 25. Арман передал мне страницы, исписанные рукой Маргариты, и, утомленный этим длинным рассказом, прерываемым слезами, сжал голову руками и закрыл глаза, то ли о чем-то задумавшись, то ли пытаясь заснуть. Несколько минут спустя по учащенному дыханию можно было догадаться, что Арман спит, но тем неглубоким сном, который способен прервать даже самый легкий шум. Вот что я прочитал и передаю, не прибавив и не убавив ни единого слова. Сегодня, 15 декабря. Я больна уже 3 или 4 дня. Утром я легла в постель, погода пасмурная, мне грустно. Рядом со мной никого нет. Я думаю о вас, Арман. Интересно, где находитесь вы, когда я пишу эти строки? Далеко от Парижа, очень далеко, как мне сказали, и, возможно, вы уже забыли Маргариту. Ну что ж, будьте счастливы. Именно вам я обязана единственными минутами радости за всю свою жизнь. Мне хотелось объяснить, почему я вела себя подобным образом, поэтому после того, как мы расстались, я написала вам письмо. Но кто поверит такой девушке, как я? Разве что смерть осветит написанное, и оно станет моей исповедью. Я больна, я могу умереть, ведь у меня всегда было предчувствие, что умру молодой. Моя мать скончалась от грудной болезни, не оставив мне в наследство ничего другого. А образ жизни, который я вела до сих пор, мог только усилить мое предрасположение к ней. Но я не хочу умереть и оставить вас в неведении о том, что случилось со мной. Вдруг вы по возвращении все же справитесь о бедной девушке, которую любили прежде. Я с радостью повторю то, что было написано в моем письме, чтобы представить новое доказательство моей невиновности. Вы помните, Арман, как мы восприняли в Бужевале новость о приезде вашего отца? Вы помните мой невольный ужас? Помните, как вечером рассказали мне про вашу с ним встречу? На следующий день, пока вы в Париже ждали отца, который так и не появился, приехал посыльный и передал мне письмо от господина Дюваля. В этом письме, которое я прилагаю здесь, мне всерьез советовали отослать вас на следующий день под любым предлогом, с тем, чтобы принять вашего отца. Он хотел говорить со мной и рекомендовал не сообщать вам об этом. Помните, как настойчиво я упрашивала вас на завтра вновь отправиться в Париж? Вы уехали, а через час появился ваш отец. Пощажу вас и не стану описывать, какие чувства вызвал во мне его суровый вид. Ваш отец был в плену старых представлений, согласно которым все куртизанки бессердечные, пустые кокетки, своего рода автоматы, что вытягивают золото. Они всегда готовы вцепиться в руку дающего и безжалостно растерзать любого, на чьи деньги они живут. Письмо, которое написал ваш отец, чтобы я согласилась принять его, было выдержано в любезном тоне, но вел он себя со мной несколько иначе. Первые же его слова прозвучали настолько высокомерно, бесцеремонно и даже угрожающе, что мне пришлось напомнить ему, что я у себя дома и готова отдавать ему отчет о своей жизни только потому, что питаю искреннюю привязанность к его сыну. Господин Дюваль сделался чуть спокойнее, но, однако, заявил, что не может безучастно смотреть на то, как я разоряю его сына. «Да, я хороша собой, этого не отнять, но мне не следует злоупотреблять своей красотой и своими тратами, лишать молодого человека будущего. На это я могла ответить только одно, не так ли? А именно предъявить ему доказательство, что с тех пор, как я стала вашей любовницей, я готова пойти на любые жертвы, чтобы сохранить вам верность, не требуя от вас большего, чем вы можете дать. А именно предъявить ему доказательство, что с тех пор, как я стала вашей любовницей, я готова пойти на любые жертвы, чтобы сохранить вам верность, не требуя от вас большего, чем вы можете дать. Я показала ему квитанции ломбарда, расписки, полученные от продажи того, что не удалось заложить. Рассказала о том, что решила расстаться со своей мебелью и выплатить долги, чтобы жить с вами, не будучи для вас обузой. Я рассказала ему о нашем счастье, о том, что вы открыли для меня новую жизнь, гораздо спокойнее и радостнее прежней. В конце, казалось, я его убедила, он протянул мне руку, попросил прощения за свой первоначальный тон. Потом он сказал мне: «Я вынужден прибегнуть не к угрозам и упрекам, а к мольбам. Я попытаюсь склонить вас к жертве, намного превосходящей те, что вы уже принесли ради моего сына». От этого вступления я задрожала. Ваш отец подошел ко мне, взял меня за руку и ласково продолжал: «Дитя мое, не стоит превратно истолковывать то, что я вам скажу. Постарайтесь понять, что жизнь жестока. Порой она вынуждает сердце подчиняться ее требованиям. Вы добры, душа ваша полна благородства, неведомого многим женщинам, которые, возможно, презирают вас, но вас не стоит. Но подумайте о том, что помимо любовницы у человека есть семья, помимо любви есть долг. Поверьте мне, что после периода страстей наступает тот возраст, когда только прочным положением можно добиться уважения окружающих. У моего сына нет состояния, но, однако, он готов отказаться ради вас от средств, оставленных ему матерью. Если он примет жертву, которую вы готовы ему принести, то честь и достоинство обяжут его в ответ пожертвовать материнским наследством, чтобы материально защитить вас от непредвиденной бедности. Но он не может принять вашу жертву, поскольку в свете, где вас не знают, припишут его согласию низменные мотивы, а это запятнает репутацию нашей семьи. Никому нет дела, что Арман любит вас, а вы его, что эта взаимная любовь принесет ему счастье и спасет вас. Все увидят лишь одно. Арман Дюваль согласился, чтобы кокотка, простите, дитя мое, это слово, которое мне приходится произнести, распродала ради него все, что имела. Затем, будьте уверены, для вас, как и для других, настанет время упреков и сожалений, а вы оба будете скованы цепью, которой не разорвать. Что вы тогда будете делать? Ваша юность пройдет впустую, будущее моего сына будет окончательно перечеркнуто, а я, отец двоих детей, вопреки своим ожиданиям, буду вознагражден только одним из них. Вы молоды, красивы, жизнь вас утешит. Вы благородны, и память о добром поступке станет искуплением вашего прошлого. За те полгода, что Арман знаком с вами, он забыл обо мне. Я написал ему 4 письма, а он даже не удосужился мне ответить. Я мог бы умереть, а он не узнал бы об этом. Допустим, вы решитесь изменить свою жизнь, но Арман, любя вас, не согласится обречь вас на затворничество, что неизбежно из-за скромного положения моего сына, потому что ваша красота достойна большего. Кто знает, как он поступит тогда? Мне известно, что он играл, знаю, вам он об этом не сообщал, но в минуту азарта он мог проиграть все, что мне удалось накопить за долгие годы, на приданное дочери, для сына и на мою спокойную старость. Нельзя зарекаться. То, что могло случиться однажды, может неожиданно повториться. Кроме того, готовы ли вы ручаться, что жизнь, которую вы оставите ради него, не поманит вас вновь? Готовы ли вы ручаться, что вы, любившие его, не полюбите никого другого? Что, если вы будете страдать от того, что ваши отношения связывают вашего любовника по рукам и ногам, если вы не сможете найти слов утешения, то с годами на смену любовным грезам придет честолюбивый расчет? Подумайте над этим, мадам. Вы любите Армана. Докажите это ему одним единственным оставшимся у вас способом. Пожертвуйте своей любовью ради его будущего. Пока еще не случилось ничего плохого, но это случится и, возможно, обернется куда большим несчастьем. Арман может приревновать вас к мужчине, который прежде был связан с вами, может нанести ему оскорбление, вызвать на дуэль, наконец, его могут убить. Подумайте, что вы скажете отцу, который потребует у вас ответа за жизнь сына. Ну и последнее, дитя мое. Хочу, чтобы вы знали все, потому что я кое-что от вас утаил. Так знайте, что привело меня в Париж. Как я уже говорил, у меня есть дочь, юная, красивая, чистая, как ангел. Она влюблена. Она, как и вы, превратила эту любовь в мечту всей жизни. Я написал об этом Арману, но он был поглощен вами и не ответил. Так вот, моя дочь собирается выйти замуж за человека, которого любит. Она войдет в достойную семью, которая хочет, чтобы и в моей семье все было достойно. Родным моего будущего зятя стало известно, как ведет себя Арман в Париже, и они сообщили мне, что жених возьмет назад свое слово, если Арман не изменит образ жизни. Будущее девушки, еще совсем ребенка, которая не сделала вам ничего дурного и имеет право надеяться на счастье в ваших руках. Есть ли у вас право и силы разрушать ее мечты? Во имя вашей любви и вашего раскаяния, Маргарита, даруйте мне счастье дочери. Я молча плакала, друг мой, услышав все эти доводы. Они нередко приходили мне на ум, но в устах вашего отца стали грозной реальностью. Я говорила себе то, что не осмелился произнести ваш отец, хотя эти слова не раз были готовы сорваться с его губ. Что, несмотря ни на что, я всего-навсего содержанка. И как бы я ни оправдывала нашу связь, другим она всегда будет казаться расчетом. Я понимала, что моя прошлая жизнь не позволяет грезить об общем будущем, что я беру на себя ответственность, которая противоречит моим привычкам и репутации. Арман, я любила вас. Но отеческая манера, с которой говорил господин Дюваль, целомудренные чувства, которые он пробуждал во мне, мне хотелось заслужить уважение этого глубоко порядочного человека. Ваше уважение заслужу позже, в этом я не сомневалась». Все вместе рождало в душе благородные чувства, возвышавшие меня в собственных глазах, и пробуждало высокие стремления, доселе мне незнакомые. Думая о том, что этот старик, умолявший меня во имя будущего своего сына, когда-нибудь попросит свою дочь прибавить мое имя, имя таинственной незнакомки, к тем, за кого она молится, я преображалась, я могла гордиться собой. Вероятно, напряженность ситуации слегка обостряла мою реакцию, но именно это я испытывала, друг мой, и неведанные прежде чувства заглушали голос разума, который говорил во мне, когда я вспоминала счастливые дни, проведенные с вами. «Хорошо, сударь», — ответила я вашему отцу, вытирая слезы. «Вы верите, что я люблю вашего сына?» «Да», — сказал мне господин Дюваль. «Люблю бескорыстно?» «Да». «Верите ли вы, что для меня эта любовь воплощала надежду, мечту и оправдание грехов моей жизни?» «Не сомневаюсь». «Хорошо, сударь, тогда поцелуйте меня, как вы поцеловали бы дочь, и клянусь вам, этот поцелуй, единственный чистый из дарованных мне, придаст мне силы бороться с моей любовью. Не пройдет и недели, как ваш сын вернется к вам, вероятно, какое-то время он будет несчастен, но исцелится навеки». «Вы благородная девушка», — ответил ваш отец, целуя меня в лоб. «Бог зачтет ваши благие намерения, но, боюсь, вы не сможете изменить сложившуюся ситуацию». «О, будьте спокойны, сударь, ваш сын возненавидит меня». Теперь нужно было воздвигнуть между нами барьер, непреодолимый и для меня, и для вас. Я написала Прюданс, что принимаю предложение графа Д.Н., и просила передать ему, что мы можем поужинать втроем. Запечатав письмо, я попросила вашего отца доставить его Прюданс, не обмолвившись о его содержании. Господин Дюваль все-таки спросил меня, что в нем. «Счастье вашего сына», — ответила я. «Ваш отец последний раз поцеловал меня. Я почувствовала, что, словно при крещении, мой лоб увлажнился, на этот раз его слезами. То были слезы благодарности, смывающие мои былые грехи, но я заслужила их в тот момент, когда дала согласие принадлежать другому мужчине. Я сияла от гордости, понимая, что именно дано мне искупить этим новым грехопадением. Это вышло так естественно, Арман. Вы же говорили, что ваш отец – самый честный человек на свете». Господин Дюваль сел в экипаж и уехал. «Но я всего-навсего женщина. Увидев вас, я не смогла удержаться от слез, хотя воля моя не дрогнула. Правильно ли я поступила? Именно это мучит меня, Когда больная, я ложусь в постель, которую, вероятно, мне суждено покинуть лишь с моей кончиной. Вы свидетель, что я пережила, когда близился час неизбежной разлуки. Вашего отца, который мог бы поддержать меня, рядом не было, и в какой-то момент я едва не открыла вам все. Так страшила меня мысль, что вы станете ненавидеть и презирать меня. Арман, вы не поверите. Я молила Бога дать мне силы, и раз он дал мне сил, значит принял мою жертву. За ужином мне еще требовалась помощь, я не хотела даже думать о том, что мне предстоит, потому что боялась, что не сумею выдержать. Кто бы сказал мне, что я, Маргарита Готье, буду так страдать при одной мысли о новом любовнике? Я выпила несколько бокалов вина, чтобы забыться, и на завтра проснулась в постели графа. Вот вся правда, друг мой. Судите сами и простите меня, как я простила вам все зло, которое вы мне причинили с того самого дня. Конец 25 главы.